И чё? Не знаю. Чё это? Я увидел. Увидел? Чё, выскочило что-то, да? Да, мотоцикл нарисованный. Так, чё, да, понеслась моча по трубам? Эй, братцы, да-да-да. Так. Мотоцикл нарисованный. Мотоцикл. Понеслась моча по трубам. Один зритель, это я, наверное. Мотоцикл нарисованный. Сейчас я подключусь тоже. Будет два зрителя. Так. Оу, прием, прием. Что там? Задумалось все. О, Коломей Степанович. Нет, это не я. Привет, Коломей Степанович. Коломей, здорово, здорово. Здравствуйте, Денис Назаров. Оу-оу-оу, а почему я нихера не... Недопослал... Кого недопослали? О, Диана Бутенко, привет, привет. Иван Чернышов, здравствуйте. Диана Бутенко, всем привет. Я тоже зритель. О, привет, Диана. А я нет, я не зритель. Кварти-кварти, эхо, ёпта. Вова, эхо говорит. Ты эхо выруби, короче, этот, прям на стриме, Эдмонд, выключи просто звук на Ютубе у себя. Я у себя выключил вообще. В смысле, у меня выключенный звук на Ютубе? Ну а что ты говоришь, эхо? Да это не я, это он, Леха, это Кварти-Кварти пишет. А, о, Кварти-Кварти, здорово, братан. Внимание. Сашка Пронин, здорово. Эй, братан, я вообще всем привет. Привет всем. Так. Да, здравствуйте, здравствуйте. О, Афина. Афина за счет. Алиса, ну мы не та бригада, но все равно привет. Че у нас ребят, сколько народу? Да нормально, вон 26 человек. Что-то я вообще не соображу, где. Татьяна Завадская, доброго времени суток. О, Татьяна, привет, привет. Татьяна. Ребятки, прошу прощения, я только с корабля на бал. Если что, не обращайте на мой заплетык языкающийся. Подустал маленько. Ирма Май, здравствуйте. Че так? Диана Бутенко, жара будет, как рада вас слышать. Да, будет пипец. Александр Гусятников, здравствуйте. Пенза, наверное, да? Не пена все-таки. Пена, с пеной. Вот. Ну, может, человек, бывает. Может, человек с пивом. Кристина это. Тимошук, привет, счастье мое. Как там в Казахстане дела, роднульчик? Кристина Тимошук, это супруга моя, если что, чтобы кто не знает. О, Кристина, привет, привет. Теперь знаю. О, все, ну, все нормально работает, ну, зашибись. А мы сейчас, наверное, не будем калов дрюкать, мы с вами просто пообщаемся. Или что, ли будем звонить? Какой план, а то я все проворонил? То в поезде, то в машине. Давайте будем, скажем так, по ситуации. Мы можем позвонить. Володь, есть такое предложение. Давай Восточку подолбим. У нас есть техническая возможность со скайпа звонить Восточку? Нету, сейчас нету у нас возможности. Ну так а мы же можем как-то набирать, нет? Дополнительно. Вот как ты нас подсоединил, как ты вот меня подсоединил, номер набрал. Номер Восточки, допустим, можешь набрать горячей линии? Нет, там нужна подписка будет. Подписка, чтобы звонить на российские номера. Баксы. Алька, здравствуйте, ребятки. Здравствуйте, Алька. Анна Щукина, добрый вечер. Юрий Аркадьевич, здорово. Юрий Аркадьевич, ты же вроде хотел к нам присоединиться, а не получается у тебя, да? Катя Нагина, Элеонора, здравствуйте. Кристина Тимошук, мне тоже плохо без тебя, давай же возвращайся, ну его нафиг ты там. Ой-ой-ой, начались нежности. Ой-ой-ой, не завидуйте молча, ваши супруги рядом, моя далеко за верст. Юрий Аркадьевич, здрасте. Где можно посмотреть, сколько народу у нас сейчас онлайн? Ну смотри, 31 я вижу. 31, прямо у тебя под этим, под видосом снизу пишется. Яна Тукбаева, здравствуйте. У меня, я говорю, сейчас смотрят 3. 33. цифру одну не видать. Сейчас посмотрим. Алексей Терехов, спасибо, что смотрите нас. Привет Новосибирску от Омска. С Краснодара Виктор... тоже, салам алейкум. Барбет, привет, да, из Омска. Да, бро, я понял, да, я увидел. У меня просто что-то страничка подтупила. Ребят, Белый, привет. Да, ребят, вот вы заходите, все лепите лайк, короче, этому видосу, стриму, лайки лепите. Думаешь, надо? Обязательно. Зачем? А он тогда продвигается где-то там. Ребята, кто пойми. Не поставит лайк, я к тому ночью приду. С обзвоном. С обзвоном буду звонить вам. Добрая Злюка, привет. Александр Бас, привет, Днепра. Привет, Сыртыша. Сыртыша. Мы же, у нас же Иртыш, родная река. Юрий Аркадьевич, скинь... Я же тебе, подожди, Юрий Аркадьевич, я же тебе говорил через скайп. Ты скайп скачал-то? И все сейчас замерли, просто. Все замерли. 35 человек смотрят, как один человек шкрябает сообщение. Юрий Аркадьевич... Вовка, так это... Володя, так это ты сразу за аккаунтов пишешь, да? Да-да-да-да. Я себе тут еще две руки отрастил на всякий случай. Сколько стоят наши услуги? Наши услуги бесценные. Спроси вон некоторых ребят. Юрий Аркадьевич, качай скайп, а я тебе в WhatsApp скину этот коллектора минус скайп. Юрий Аркадьевич, ну жеванный крот, ты че, а? Че, сложно что ли? Я сегодня скачал. Я сегодня готовился к стриму, ребятки, готовился, прям нервничал. Антикала 2 замучил, он мне помогал настраивать всю эту муйню. Ну, мы настроили вроде. А вон это, Татьяна Тукбаева спрашивает, куда кидать донаты? Куда кидать донаты? Смотрите, ребята, донат под прям под видео в описании к ролику. Прям вот так вниз хренак, и там увидите. Да. Помощь мне написано. Помощь мне, это мне. Канал Эдмонда. Юрий Аркадьевич, да, давайте скачивайте скайп и это. Напишите в WhatsApp, там, либо мне, либо коллектору минус. Ваш никнейм и коллектор минус наберет вас. Да, да, да, да. Давайте без проблем. Юрий Аркадьевич, можешь скачать на комп, можешь скачать на телефон, без разницы. Коллектор минус, ты это самое, то я тебя называю так. Давай, что ты боишься имени своего? Имя родители дали. Давай, я Вов, я запарюсь, так я все равно тебя Вовой буду называть. Опа, все, коллектор минус выбыл из чата. Я просто слово подбираю, как тебя назвать. Я такую херню сижу и думаю, короче. Вот как его назвать сейчас, а? Ребят, давайте я вкратце... Ну да, я сейчас буду выговаривать коллектор минус, антикал 2.0. Ребят, ну я Алексей, ну что мы стесняемся своих имен, что ли? Да ничего не стесняюсь. Нам дали имена. Ребят, я... Даже если коллекторы забегут сюда, пускай они знают имя своих кошмарных снов. Алексей, Володя, Игорь. Сейчас Юрий Аркадьевич еще к нам присоединится, в скайп быстренько закачает. Бойтесь, твари! О, Диана Бутенко пишет, коллектор минус поет классно. Ну-ка, бахни. Му? Че? В смысле? Я что тут петь сейчас буду? Давайте, я прикалываю. Задонать я. Аркадьевич, хорошо, будем на ты. О, ребят, давайте это, за донат он будет петь каждый раз. Сука. Будет офигенно просто. Ну, пацаны, только у меня этот, как его, репертуар исключительно рокерский, поэтому как-то так. Сопливое говно я, извините, петь не умею. То есть, ну там, Цоя могу, да, там без проблем вообще. Вот так. Ребят, не забывайте лайки ставить этому стриму. Ребятушки, 31 человек онлайн, 23 лайка, 24. Ну кто не отметил? Опа-на. Не знаю, я вижу 32 человека. Опа-на, звук какой-то был у меня тут. Ну, подожди, сейчас этот звук здесь появится на видео. Нихуя себе. Опачки. Танюша! Спасибо, Татьяна, за вас. Спасибо огромное, спасибо. Татьяна, пушка просто, пушка. Ядерная просто вообще. Тактический ядерный, я тут, да. Здорово, тактический ядерный, братан. По голосу меня не узнаешь. Бля, зато коллекторы сразу узнают. Коллекторы. Ну, будем их придрачивать. Я же тут где-то с девочкой разговаривал, она еще всех знает, но по голосам. Антон Давыдов, добрый вечер. Как Забайкалье поживает? Не спишь еще? А что у них там? Какое время? Ну, смотря где он в Забайкалье. В Забайкалье, по-моему, 3 часа разница. Ну, с нами. 6 с Москвой. Да, Антон? Антон, сколько у тебя разница с Москвой? Так. Ребята, вот тут Алисончик пишет, а где наши ребятки? Вовка, Настюха, Костян. Это кто? Мне тоже стало интересно. Ребята, Дантес, подай голос. Вот, ребят, подождите, Барбет, сегодня, наверное, в прямом эфире разгона петушиных контор не будет, пообщаемся с вами, вот, потому что совместный стрим у нас пробный. Вот, до этого ребятки проводили «Коллектор Минус» и «Гореха Антикал», ну, индивидуальные стримы. А вот совместный такой у нас первый раз, поэтому сегодня, скорее всего, в прямом эфире звонить никому не будем, можем поотвечать на какие-то ваши вопросы. Вот, к сожалению, юрист сегодня должен был с нами присутствовать. Вот у него там по техническим причинам не получилось выйти в эфир, чтобы поотвечать на какие-то юридические вопросы. Вот, упал на мочи у нас отвечать на какие-то вопросы, чем сможем, поможем, если у кого-то по займам есть вопросы, там еще что-то как-то. Вот. Кстати, ребятки, можно минутку внимания, я сейчас пару слов скажу. По поводу ареста карт. Вот, человек в личной переписке мне попросил заострить во время стрима на этом внимание. То есть даже если на карты, там на сберовские или еще на какие-то наложен арест, и на эти карты поступают денежные средства, то списание происходит не сразу. То есть теоретически можно успеть поступившие на счет деньги перевести куда-то, либо с помощью смс-ок, если смс-банкинг подключен, либо с помощью Сбера онлайн, если на Сберкарту. Ну там, короче, в общем, деньги сразу не списываются, даже на арестованные карты. Вот, если кто не знает, имейте в виду. Алю, Белый, я в Омске. Диана Бутенко, да ничего страшного, никто не обязывает донатить. Ребятушки, если уже все-таки кто-то хочет помочь не только мне, но и Дантесу, да, и там, и Антикалу, у меня в описании есть ссылки на их каналы, да, и там под любым видео практически есть, скажем так, их реквизиты. Без проблем заходите и делайте все, что считаете нужным. Ребят, а у меня стримы у канала Антикал 2 по обзвону коллекторов были вчера, позавчера, так что подписывайтесь. А что ты их не сохранил, кстати? Я, короче, затупил, удалил, прикинь, только один остался. Ну, так, тут это, Татьяна... Ламин Степанович, да, час-полтора есть, кстати, вот, а потом, ну, кстати, если на выходные, допустим, денежки, допустим, поступают от кого-то, то выходные, я так знаю, приставать уже не трогают деньги. Вот, но лучше поторопиться. Алексей, спасибо большое, спасибо. Папа антиколлектор, диалоги, привет. Ну, все здесь все... Антон Давыдов, все, я тебя понял. Денис Назаров, да ничего страшного, никто не обязывает донатить. Это же не обязательно, это, ну, добровольно. Кто хочет, кому, ребят, здесь, кому интересно. Здесь за вход деньги не берутся, за выход можем, а за вход нормально, заходите. Не парьтесь по поводу доната. Есть возможность, кидайте, нету, проблем нет. Так. Здравствуйте, Наталья Землянская. Барбет, я тебя понимаю, я сам когда вышел на просрочку, для меня тоже наступил один такой день, когда для меня звонки от FinCollect, была такая коллекторская структура, которая работала от Быстро Денег и от Турбозаймов, они для меня стали адреналином. Я просыпался, если не было от них звонков, и я день считал потерянным. Татьяна, вот, мне так... Алексей, извини, Татьяна Тукбаева, спасибо вам огромнейшее, большое спасибо. У меня немножко интернет подтупливает, почему-то не все сразу показывает, поэтому я могу пропустить. Это ни в коем случае не злого умысла. Алексей, извини, что прервал, продолжай, пожалуйста. Да ничего страшного. Днепровский круче. Мы здесь это письками не меряемся, крутизной тоже. У каждого свой формат. Вот, Володя старается как бы не материться, я стараюсь как бы материться, да побольше. Вот. Мы все делаем одно дело. А я вообще не матерюсь. Ну так я просто ласковый, блядь. Так, тут QWERTY написал: ребята, сегодня не задоначу, жду финансовых вливаний. Не надо, если бабки вообще последние или нет, вообще нахер. Это ни просто, ребят, случае. Так. Да, это так, блин, просто. Так, по-пацански. Ничего не знаю, короче, значит, сегодня у меня 1 июля день рождения. Я так ни на что не намекаю. 1 июля. Алексей, ну я думаю, что тебе нужно самому тоже сделать стрим, и тогда мы к тебе уже придем в гости и сделаем обзор. Ну, да, и мозги вынесем. Мы их сделаем просто вообще вот так вот. Ну, 1 июля это среда у нас будет. Не знаю, попробуем. Если что, там с ребятами, с техниками пообщаемся, расскажут, что и как. Так. Так, и уже ребята ко мне стали подписываться. Нормально. Ребят, ссылка на описании. В описании на Антикала 2. Сейчас я спишу. Володя, а кто у нас? Я не понял, у нас тут кто-то сам себя бесплатно рекламирует, что ли? В смысле, где? Кто? Ну-ка, давай люлей. Вон там Антикал какой-то сам себя говорит, это самое. К нему там кто-то подписывал. Вообще попутал, Тим. Выезжаем, короче, уже все. Диана, да. Слушай, ты знаешь, мне в последнее время и по Хуанговичу тоже вообще звонков практически нету, потому что, ну, я не знаю, вот реально. Кстати, пацаны, антикалы, в пятницу мне позвонил какое-то чудовище с главфинанса. И, короче... Ирмамай, спасибо большое. Ирмамай, муа! Ирмочка, ой-ой, родная, привет, спасибо огромное. На добрые нет, дела против паразитов. Я 1 июля пить буду, мне 41 год будет. Посыпался, пацан. А я не стесняюсь, я не скрываю. Вон ребятки у нас у Дениса Назарова. Козлы приставы списали с пенсии по инвалидности. Ну вот это беспредел, конечно. Это еще было когда? Скажите, пожалуйста, до 1 июня доступления вот этого нового закона в силу. Глобфинанс. Интересный замес. Как что хотел? Он, короче, начал грубить, хамить, типа там, слышь, ты чё там, я к тебе с пацанами приеду, и говорю, фуф, давай, адрес знаешь, выезжай, да говори мне адрес, ну, как обычный разговор, да, гептить. Негодяй. Звонков после этого не было, то есть, не было никаких обзвонов, ничего, как бы, ну, просто посотрясал воздух, вот, и все. И никто не приехал, мне бы Антоха сказал бы. Ребят, секундочку, внимание. Денис Назаров, до 1 июня, но там все равно это нужно как-то отбить, я считаю. Вот, насколько я слышал, не ручаясь, конечно, за правдивость информации, что деньги, если приставы списывают, они все равно хранятся на депозите ФССП. Вот, если, допустим, можно опротестовать данное списание, то приставы обязаны просто вернуть сумму, которую они незаконно удержали. У вас какая ситуация? Можете там чуть-чуть поподробнее как-то рассказать? Может, можно что-то сделать? Пускай и задним числом, но все равно. Отправляют в банк. Подождите, кто отправляет сразу в банк? Калы отправляют сразу в банк? Что они отправляют? Так бы не может быть. Калы могут, если нотариальная надпись, допустим, существует, они могут отправлять в банк. Либо, смотри, есть еще такой вариант. Они сразу, когда подают, что судебный приказ, что заявление с иском, вот, они там в иске указывают, либо решение суда вернуть кредитору, и они сами уже тогда, либо чтобы приставы приняли в разработку, то есть вот так вот. Там это все в исковом заявлении указывается, но я по себе сужу, как у меня было по второму иску, когда кредиторы именно написали, что они просят решение суда не приставам, а именно на свое собственное взыскание вернуть. Мандалориан, как Антон вообще оказался в такой долговой яме? Ну, ты знаешь, я бы не уверен, что он хотел бы, чтобы я об этом рассказывал. Скажем так, имело место некая кредитная истерика, когда нужно было, ну, перекрывать одни долги другими долгами, брать деньги. В одной инфошке, в другой, в третьей. В итоге, вот, собственно, так получилось. Я не буду говорить причину, как бы я не думаю, что он захотел бы этого. Без нюансов, короче. Может быть, он сюда зайдет. Кстати, он тоже в курсе. И, может быть, сам захочет. А у него какой ник? Имя, фамилия, блин. Он не палится. А, так и написано, имя, фамилия? Да. Алена, Ефимова, привет, привет. Здравствуйте, Алена Ефимова. А, ребятушки, у меня есть еще Инстаграм. Было бы неплохо, если бы вы по возможности подписывались туда, потому что иногда можно делать какие-то эфиры и там. Но вот в затупе гаджет горит, какая-то проблема первым. Это, видимо, не совместно. Давайте переставим. Ну, началось, Юрий Аркадьевич. Все, мы, короче, тебя это... В бан отправляем. Трезвые, там мы все трезвые. Ты че, отец? Я сижу, Байкал пью. Да, пацаны, вы че, что-нибудь делаете? Пьете что-нибудь? Че за зок? Привет, привет. Блин, я в носу ковыряюсь. Всем уже сказал. Микрофон забыл отключить. Я прикалываюсь. Я весь слово обхаркал, блядь. Приятного байкалопития. Спасибо, блядь. Лапкин, можно попросить тебя полотенчика? Вот Коломец Степанович, я кофе пью. Спасибо большое. Да. Ирма, нотариальная надпись или подпись, не знаю, кто как ее там называет правильно, ее отменяет точно так же, как и судебный приказ, пишут заявление в суд. Вот. То есть они, эти самые кредиторы, бегут к нотариусу за вынесением данной этой самой надписи, подписи. Вот, а просто заемщик обращается в суд в одностороннем порядке с заявлением об отмене данной нотариальной подписи. Вот и все, и судья точно так же, как и судебный приказ в одностороннем порядке, обязан отменить. Вот так вот. Страховку, если не отпишешь, что делать? Претензию делать? Кидать? Да, да, пиши, пиши, сразу пиши, стучи везде, где можешь, всегда лучше стучать. На, блядь, на коллекторов, на банки, на инф... Так, о, ребят. Есть, есть, нет? Так, ОБС у меня все показывает, все работает. О, все заработало, заработало. А меня пишут приостановлено. Обновить. Нет, конечно. Вот, все. Все заработало. Это кто-то пишет, Иван Коноплев. ФССП вас забаним. Ребят, если честно, это все из-за меня, потому что у меня тут роутер. Ебло, сука, и он постоянно скидывает. Володя, давай без нецензурщина. Прошу прощения. Пардон, ну а, ёпта. Да ладно, все свои же, все пидорасят кала, это же нормально там, блядь, слушай. Дело в том, что мы не с калами сейчас общаемся, ребят. Это великий русский язык, древнеславянский. Я так, для связки слов, чего ругаетесь? Все, в угол давай, иди. Да у меня в углу уже все постелено, все. Короче, я к Дантесу приеду скоро. Выездная группа. Кстати, по поводу выездных групп. Александр Алексеевич, тьфу, господи, Александр Сергеевич, который уже год... Владимир из СССР, привет! Здорово! Вованчик, привет! Короче, к Александру Сергеевичу, к слову о том, приезжают ли калы вообще в принципе, да, с каких-то контор или с МПОшек, за год, что я с ними общаюсь, ни одного не было. Сука, ни одного. Я думаю, что с Антоном Хуанговичем будет ровно та же песня. Поэтому, ребят, не бойтесь никого. Если даже они приезжают, у них должны быть документы, которых у них, как правило, нету никогда. Поэтому смело шлите всех в жопу. Ну, или нахуй. Как повари, Володь, Володь, давай будем честными все-таки со своими подписчиками. А давай вспомним девушку, которая у нас в прошлом году была, у которой были проблемки, да? В общем, смотрите, ребят, есть такие МФОшки, где по удаленке работают черные сотрудники выездного отдела. Вот, они все равно, даже несмотря на все законодательства, могут напакостить. Вот. Ну, для этого существует как бы полиция, если, допустим, особенно это касается девушек, которые без мужского плеча находятся дома и не могут, допустим, ну или не хотят по какой-то причине открывать дверь. Вот, просто вызывайте полицию. Вот, полиция обязательно примчится на данный вызов. Вот, и, естественно, человек, который приберется от такой ложки, может нафиг уехать. Вот у меня на канале есть два видоса от одной и той же девушки. Сначала к ней приходил с почта банка пиудыщ человечек. Вот, она дверь закрыла, там что-то пошла полицию якобы вызывать. Дверь открыла, его уже нету. Второму вызнюку с СКМ, как выяснилось, она пендалем ему подсрачника возле лифта прямо дала. Он бедненький через маску на нее с такими выпученными глазами смотрел, сел в лифт и уехал. Вот. Все зависит от того, что вы чувствуете в себе, какая есть у вас уверенность. Все-таки есть и всякие отморозки, потому что бывают такие случаи. Он даже, это самый Дима Непокорный, финансовый омбудсмен, я слышал такое, что он от вызнюков срос денег, он, ну, огребался, его реально побили. Так конкретно побили, он в реанимации лежал. Вот, это было года два назад, по-моему, насколько я знаю. Вот потом у него проводился флешмоб по закрытию данной конторы, собирали компромат против них. Поэтому, ребят, что касаемо, допустим, вызнюков из банков, их бояться не надо. Спрашивайте доверенность, выходите к ним навстречу, включайте любой видеофиксационный аппарат, там, телефон, видеокамеру, там, цифровой фотоаппарат, неважно. И просто всю встречу снимайте. Они, как правило, этого боятся и начинают убегать. Спрашивайте документы. У меня самый первый видос от подписчика был вызнюк со Сбербанка, дедуля там был, который. Да. Вот. И пацан у него спрашивал документы и четко объяснил, что может являться документом. Не удостоверение из банка, это паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка и военный билет. Дальше должна быть общая доверенность, что он имеет право приезжать и общаться. Вот. И самое главное, какие бы бумажки ни пытались всуропить, не расписывайтесь, тем самым вы возобновляете течение срока исковой давности за любую бумажку, которая вручена вам выездником была. Совершенно верно. И самое главное, да, ребят, если у вас есть родственники, которые, например, часто бывают... Начнем с того, что если вы вышли на просроченную задолженность, да, от какой-то поганой МФОшки, то будьте готовы к тому, что у вас будут неприятности вот такого рода. То есть будут звонить вам, будут звонить вашим родственникам, будут звонить вашим, возможно, престарелым родителям, которые могут повестись на всю эту херню и могут заплатить за вас, чем окажут вам серьезную медвежью услугу. Поэтому, пожалуйста, подготавливайте ближайшее окружение к тому, что может быть, чтобы у вас потом не было проблем, не было нарушения исковой давности. И, в принципе, чтобы не выхлапывали там старушек, которые там, прости господи, копят себе на смерть и отдают деньги за вас. Имейте в виду. Я вот еще добавлю, ребят, вот реально у кого пошла просрочка, там, я просто советую сразу писать отказ о взаимодействии с третьими лицами и отправлять. Не ждать там какого-то времени, которое пройдет, просто отправлять письмо им на почту, на юридический адрес, через почту с уведомлением, чтобы они не обзванивали окружение. Конечно, не все это делают, но в основном на отзыв реагируют, процентов, ну, 50 МФО реагируют. Добавлю один такой момент, лучше отправлять не заказным письмом с уведомлением о вручении, вот, либо если это банки, относить в отделение ближайшего любого банка, где взять займ, и отдавать любому сотруднику под расписку. Вот, либо же отправлять, если по почте, на юридический адрес банка, то отправлять письмом первого класса, такое почтовое отправление. Оно гораздо быстрее доходит, чем заказное письмо с уведомлением о вручении. Он, я когда судебные приказы от Калов отменял, что в Челябинске, что в Знаменском нашей Омской области, я отправлял именно отправлением письмо первого класса. Оно быстрее доходит. Так, походу, у нас что-то опять подвисает. Да не, все нормально. А вообще надо, извините, Дантес, простите меня, я скажу, вообще вот пиздить надо, нахуй. Вот пришли, блядь, надо пиздить. Ну, не любая девушка может дать подсрачника выездненьку, согласись. Ну, Игорек, я с тобой немножко соглашусь, потому что тут уже можно переквалифицировать, что совсем другие дела, и не в твою... Да, само собой, ребят, я угораю просто, блядь, ну, это каловское говно ненавижу просто. Дмитрий Демидов, здравствуйте. Да, они не предоставляют документы, они так... Ну, на испуг в основном. Недаром же вот эти все МБАшки, все вот эти Эвересты, которые работают по агентскому договору, любят стращать выездными бригадами. Ни одна коллекторская структура, ни одно коллекторское агентство, которое работает по агентскому договору, не будет тратить деньги на отправку выездного сотрудника, насколько я знаю. Во всяком случае, я в своей практике никогда не сталкивался ни с выездниками с МБА, с Эвереста, которые работают именно по агентскому договору. Они вообще существуют. А вот именно. Я лично встречался с выездюком из МИГ-кредита. Ну, там приехал вообще там парень лет 19, дрыщ такой. Я его сильно напугал, я реально с ним был очень груб. Он, короче, сыбался очень быстро. А потом спустился в этом в почтовом ящике, бумажка воткнута и все. Насрал от страха все-таки, да? Иван Коноплев, в смысле, ты что-то матершинное написал в чате, да? Нет, мы ничего такого не блокировали, это возможно. Нет, это YouTube сам не пропускает. Он не пропускает номера телефонов и мат. Комментарии вижу от людей, в оповещении приходят, что под роликом комментарий появился. Захожу под ролик, данного комментария нет. YouTube просто сносит. Потому что я очень-очень редко кого сношу в плане чьи-то комментарии. Допустим, если в творческие дни там бывает, что сильно кто-то кого-то пытается обидеть. Вот. Либо же кто-то реально, он как ловкий был. Во, помнишь, да? Как его там звали-то, блин? Напомню. Которого ты забанил. С которым мы перепирались-то. А, да господи, сколько их там уже было-то? Ну, не помню, как вот таких людей как бы, ну, это мусор. Хотя вроде говорят, что каждый комментарий и каналы продвигает, и ролики продвигает. Вот. Но все равно просто, некоторые просто даже, ну, нет смысла оставлять, да? Вот. Не то чтобы даже вот как-то боишься, что он уронит твой авторитет, а вот просто вот он нахер просто не нужен, да и все. Вот есть такие вот комментаторы. Так. Все Терехов, ты про сусликов, да? Вы их видите, они есть, да? С ДМБ прикол. О, 53 человека сейчас смотрят, 52, один ушел. Ребят, у меня 55 написано. Ну, короче, кто пришел, все лайки ставьте видосу просто, бах так. А сам-то лайкнул, нет? Я обязательно. Я да. А я дизлайк поставил. Ты че? Бей его тухлой рыбой вообще. Так, тактический ядерный вернулся. Зубастое мясо? А, 60 килограмм. Зубастое мясо. А какой породы? Вот, наверное, какой-нибудь алабай, да? Я булька, вот питбульки прям вообще огонь. Они любят людей. Я любила, не, у этого Сбера нету номера. Вот, а вот девушка скидывала подписчица с этого самого, с Альфа-банка, но СКМ. Там номер его был. Вот, ну вроде как говорят, что вроде как выключенный номер. Не знаю, насколько это правда. А, у тебя есть, да? Кстати, это, знаешь, как надо номера прописывать в стриме? То есть, допустим, пишешь первые там 3-4 цифры, потом пишешь буковку И и остальное дописываешь. И тогда как бы номер остается в чате. Вот, а так YouTube и ссылки бывают банят, и номера кто скидывает. Нифига себе, что реально кто-то дис влепил? Ну-ка покажись, кто ты? Нет, а нету, что обманываете-то? Это Дантес влепил, потом убрал 100%. Да не, я не ставил тебя, ты слухает. Пермь, привет. Омск здесь. Краснодар здесь. Алексей Тарасевич, ничего, скоро мы к вам в Березники поотправляем многих вызнюк женского пола, вызнюков. Проверка. О, видите, вот, проверка, и там нехорошее слово прошло. Прошло, все нормально, никакого блока нет. Может, там какое-то совсем обидное слово было. Был дис. Да, ну может быть, кто-то там это. У кого-то целкость сбилась просто. Йеллоу Пуки, привет! Из Омска, Красноярску. Йеллоу Пуки. Это финляндский Дед Мороз, насколько я знаю, да, Йеллоу Пуки? Чей? Финляндский Дед Мороз. Финский, ёпсите. Ну какая разница, финский, финляндский. Финляндия же. Дед Мороз из Финляндии, верно? Иван Коноплев пишет, я два раза лайкнул. Третий лайкай, мало два. Тактический ядерный. Привет, привет, ребят. Спасибо, что вы с нами. Денис Назаров, надеюсь, со здоровьем сейчас все в порядке, все хорошо. Вылечились наконец-то. А, парни, ну-ка поздоровайтесь. Здрасте. Здравствуйте. Так. Добрый вечер. Квартик. Всем. Ой, здрасте. Как здравствуйте, с кем здороваемся? Коллектор минус мини. Да, здравствуйте, девушка, здравствуйте, красивая и умная девушка. Коллектор минус в мини? Можно и так, но на данный момент не в мини. Здравствуйте, здравствуйте. Да ладно, это коллектор минус, это голос изменил. Я сдал его. Так, что за тишина? Ну что, вопросы никто не задает. Ребята, мы тут кучу ответов по скрипту приготовили. Друзья, задавайте вопросы, давайте болтать. Чего вы как примерзшие, давайте. Мы же тут для того, чтобы не только ржать, но и для того, чтобы кому-то что-то подсказать. Ну а то мы что-то тут за самое ржачим увлеклись, а на ребят внимания не обращаем. Виталий пишет: привет, спасибо за ваш труд, смотрю с удовольствием. Спасибо, Виталий. Виталий, спасибо за донат 100 рублей. А чё звука нету от доната? Потому что ты, наверное, YouTube это самое. Я уже не... я же отключил звук, да. Простите, пожалуйста. Ой-ой-ой. Простите. Отдохнуть тебе надо. Андрей Котов, а какую Дарью вы имеете в виду? Что это был голос ее? Нет, это не Дарья была. Это был коллектор минус. Хуй из Дарья. У меня со связью, жёванный ты крот, а? Ой. Прием. Так. Вот Чесок спрашивает: коллектор минус мини очень красивая, а как ее зовут? Ее зовут коллектор минус мини, блять. А? Что за выражение? Чтобы не лезли. Иван Коноплёв, с ипотеками нет, очень мало людей к нам обращаются, потому что вот у меня, допустим, есть один человек с автокредитом, вот, но как это самое, он попросил с теми банками, которые заняты именно по автокредиту, разговаривать лайтово, вот, ну, потому что все равно люди как-то выплачивают, вот, а всех остальных, говорит, можно посылать далеко и подальше. Нахуй. А это Константин. Володя. Ой, что такое? Что случилось? Что такое? Рычишь на меня. Материшься, а что ты материшься? Ну, давай не сейчас, давай в следующий раз скинь, потому что мы сегодня все равно никому звонить не будем. Вот. У нас сегодня просто так, пробный стрим, так сказать, коллективный. Вот. Проверяем технику, вообще, что как слышно, что вообще как будет. Вот. А в следующий раз, я думаю, в следующий раз мы подойдем к делу более серьезно, как профессионалы, и думаю, может быть, даже звоночки будут в прямом эфире, и кого-нибудь даже подолбим, и там уже номера пригодятся, я так думаю. Я так думаю. Костя, че за зок? Девушку зовут Елена. А меня зовут тетя Афина. Тетя Афина? Здорово, тетя Афина. Чу, как дела? Аркадьевич, не, ребят, секунду. Аркадьевич, не, почту ты не сможешь сделать виноватой. Вот, потому что, ну, фиг его знает. Почта виновата или отправитель виноват. Вот, но... Я так думаю, что можно восстановить сроки на обжалование судебного приказа и отменить его. Вот я себя в прошлом году на сайте ФССП вообще обнаружил именно двух коллагентств. Именно по судебным приказам. Пришел к приставам, говорю, вы что, самое, зверели? Говорю, кто там? Он говорит, так и так, пристав-исполнитель. Все, я ознакомился прямо у него в кабинете, зафиксировал, кто судебные приказы издавал. Прибежал домой, быстренько накнопал, короче... Заявление ходатайства о возобновлении сроков на обжалование, отменил судебные приказы, поотправлял, и все, пришло определение об отмене судебного приказа. Вот смотрите, Дмитрий. 230-му федеральному закону запрещено скрывать информацию о номере, с которой осуществляется коммуникация. Вот, да, то есть это подразумевает, что IP-телефония, которая скрывает под собой номера, она запрещена. Чизазок, здравствуй, дорогая наша хорошая тетя Афина, ты супер. Да, спасибо, дорогой, спасибо. Красивый, умный человек. Сразу вот, она здесь сколько? Соображает, что к чему, да? А вот смотрите, спрашивает Дмитрий Демидов. Ребята, часто по 46-й статье приходилось встречаться по отмене взыскания, поясните народу. Блин, я лично не встречал, чтобы полностью там отменяли, там делали, да, как это сказать, законным банкротом. Но я слышал, что бывает такое. И знаете, ребят, на данный момент, допустим, все, кто связывается с судебными приставами, знаете, что на данный момент с ними можно со всеми договориться. Они сейчас сидят на зарплате, никаких процентов не получают, и у одного пристава где-то 2000 всяких дел. Так что он будет рад как-то вот какие-то поблажки сделать, главное, чтобы там что-то у него получилось. Так что с приставом всегда можно договориться на данный момент. Отказываются. Сейчас судьи отказывают в отмене судебного приказа, если не получил без уважительной причины. Юрий Аркадьевич, у меня у самого была лично такая тема, что ничего не приходило, а судебный приказ, ну тогда я еще не умел отменять. Вот. Да и не приходило ничего, я был вообще не в курсе. Вот, и я, естественно, его не отменил. Потом уже пришел, говорю, ребята, а как отменить? А там такая фишка, что если тебе пришло, оно пролежало на почте и вернулось назад, то считается по закону какому-то, там сейчас не помню статью, что ты его получил. Вот такая вот история. И пришлось доказывать и так далее. Ну, короче говоря, один я отменил кое-как. Сбил с горем пополам. Уж не помню, какими правдами и неправдами, но отменил. Поэтому лучше обязательно следите за судебными приказами и... Давайте, что-то там... Следите за судебными приказами, не пропускайте их ни в коем случае. А еще лучше отменяйте их сразу на сайте суда, своего участка. Так будет еще быстрее. Иван Коноплев, спасибо большое. Иван Коноплев, огромное спасибо. Пишет, спасибо, ребята, за... И там, короче, сообщение. Сейчас коллектор минус откроет мои сообщения в этом, донат Айлерс, и прочитает, что там написано, да? Ребятки, сейчас, секунду. Сергей Убот, привет. Слушай, ты знаешь, я не отвечу на этот вопрос по той простой причине, что я калов среди коллекта, кому я задавал этот вопрос, отправлял на свой канал. Они теоретически могут здесь спастись, они будут знать тогда ответ на этот вопрос. Поэтому я говорить не буду, почему коровы какают лепешками, овцы шариками. Прости, пожалуйста. Ребят, по поводу вот сейчас пришло, да, донат пришел, и у коллектора минус небольшая задержка идет, и он не успевает. На данный момент он даже не увидел, что донат пришел. Ребятки, что... это я все делаю не со зла, у меня почему-то все... Вот, только сейчас у меня появилось, что Иван Коноплев что-то прислал. Иван, огромное спасибо, извиняюсь за задержку, тут у меня какая-то проблема с интернетом, не пойму, в чем дело. Алексеончик, ну то, что ты никого не знаешь, это как бы, скорее всего, тебе просто некогда особо часто наблюдать за каналами. Вот. Дело в том, что я когда скидывал последний раз диалоги о подписчиков, я там в начале ролика, ну, многих про кого заикался, про Юрия Аркадьевича, вот, насчет антикала, я отдельно его ролик выпускал. И Гореха, кстати, пока там не получилось маленько повторно выложить тебя, я это обязательно сделаю на этой неделе. Все нормально, все путем. Поэтому, Алис, если что, заходи по ссылкам в описании, там есть ссылки на всех, вот, на, как бы, да, по сути дела, таких вот каналов и маленьких, и чуть-чуть побольше, их много, все делают одно благое дело, вот, и поэтому как-то рассказать вам о них, ну, нам не составляет труда, вот. Умный Макс, он тоже пацанчик, недавно с ним списываться начал. Вот, у него был свой канал, его забанили, его калы, видать, там страйков накидали, у него снесли канал, сейчас у него очень-очень мало подписчиков. Вот, следующая рубрика диалогов от подписчиков, я обязательно ссылочки сделаю на многие каналы. Вот, Себастьян Перейро, он на канале у меня выкладывался, тоже его знаете, Димка, у нас в группе есть. Алисон, это я к тебе обращаюсь. Вот такие вот дела. Ну, Юрий Аркадьевич тоже, я про него заикался. Вот, у него канал так и называется, Юрий Аркадьевич, тоже заходите. Антикал 2, антиколлектор, вот ты заколебал, блин, придумал себе такое название. Вот, то ли делаем коллектор минус, Монтентес, а то меняешь антикал 2.0, антиколлектор, то антиколлектор 2.0. Ты, короче, ты кто вообще? Я антикал 2.0, подожди. Просто я создал антикал, и я, короче, забыл пароль от канала, и пришлось сделать антикал 2. Ага, понятно. Орел Белый, отслеживать приказы можно либо на сайте ФССП, либо на сайте суда твоего участка. То есть по своей фамилии ты сможешь найти все дела, которые на тебя там числятся. Елена Трофимова про шокер. Ну, я тебе не рекомендую шокер использовать. Все-таки есть вероятность, что он тут же пойдет, напишет на тебя заявление. Оно тебе надо? Иван Ковальчук, да, знаем, это первый космонавт, который полетел в космос. Про Гагарина. А если про Серегу Гагарина, ну да, есть такой антиколлектор. Хороший парняга. Я в свое время у него наблатыкался, его многие словечки даже сейчас продолжаю употреблять. Вот, просто пути дорожки разошлись в разные стороны. Занялся своей деятельностью, они своей деятельностью идут. Инну Гагарина, вот, и Серегу Гагарина. Вот. Алина Александровна тоже хорошая женщина, тоже хорошо калом рассказывает, без слова. И тут Афина тоже красивая, хорошая женщина. Ты там вот так не забывай. Тетя Афина, ну это что, это шедевр, тетя Афина. Вот так вот. Блин, ребята, Лариса я... Владимировна, она же Брессон, тоже хорошая женщина, тоже прикольная. Отойду. То у меня сосед снизу задолбал, то ему это, кондиционер капает, блядь. То еще какая-нибудь хуйня. Алексей Тарасевич, ну забавный выход, кстати, вполне возможно взять на вооружение, да? Почему бы и нет? А про свидетелей, ну, свидетели, не свидетели, но будут же проверять, возможно, как-то. Ну, Елена, тебе нужны эти проблемы? Пошли его просто далеко и надолго, и все, до свидос. Зачем усложнять себе жизнь? А представляешь, он упадет, башку разобьет об лестницу, убьется нахрен. Все просто. Джохан Ван, надо вас как-то раскручивать, чтобы как можно больше народа. Так мы же только за! Ребятки, ну мы... Я сделал все, что мог. Я собрал 3700 человек. Ребят, ну вы тоже сделайте свою часть работы, ё-моё. Приглашайте народ, чё вы. У вас, ну, наверняка у каждого есть несколько человек, которые, у которых есть проблемы, которые боятся и не знают, как с ними справляться. Приводите к нам, пускай смотрят, не боятся. Какие проблемы? Перейра, ваше слово. Полезная информация. Антон Давыдов, что я тебе хочу про Перейра сказать? Ну, каждому свое. Вот, кому все равно у него свой формат, который заходит кому-то, кому-то нравится. Вот. Ну, у всех, все мы общаемся по-разному. Как бы так. Кому-то нравится, кто-то просит, допустим, наоборот, чтобы больше жести было. Кому-то кто-то просит, даже в комментариях читая, чтобы наоборот больше по закону общался. Вот. Кому какой формат нравится, как люди с ними общаются, те являются почитателями, слушателями того или иного канала. Вот. Алис, что касаемо ссылка на Афину, Игорёха, скинь ссылку на свой канал сюда. В описании стрима есть, ёлки-палки. Да, вот зайди в описание стрима, Алис. Там и твой есть канал, и в Игорька есть канал. А Аркадий же не добавил? Нет, он же скайп не скачал. Кого? А, Аркадий же канал. Не... Канал нет. Ссылку нет. Не добавил? Нет, не добавил. Я не заходил в это, не смотрел в описание. Ну, стоило. Тетя Афина, где Ибрагим? А что-то про Павлона Хуанга еще вообще никто не спрашивает. Где Павлик-то, да, вообще? Нафиг не... Не любите Павлика больше, да? Ну ладно, не буду больше приходить к вам, сами разбирайтесь. Так, ребят, секундочку, внимание. Юрма Май, честно, прямо сейчас не готова тебе ответить на этот вопрос, будет ли списывать Бристова с пенсии, которая меньше минималки. Вот. Но, насколько я знаю, с новыми поправками, которые вышли от 1 июня 2020 года, данного пункта нету, что как бы не имеют права не списывать с пенсии, которая ниже минималки. Я ничего не выпила, будь столочка. Второй стакан налил, я тебе отвечаю. Микрофон отключай, когда там личные дела воркуешь. Чё началось? Ничего! Положь трубку! Трубку положь! Павлон здесь, где ребята, здесь праздничным днем. Они не должны, если вы должны, в приставом вы должны предоставить бумажку, да, что это пенсия, во-первых. Во-первых, во-вторых, что у вас определенное количество денег уходит на ЖКХ. Если у вас есть какие-то, как господи называют, рецепты на лекарства, да, если у вас какая-то инвалидность, что-то такое, то обязательно нужно их предоставить, что это жизненное лекарство вам необходимо, и они нужны каждый месяц. И со всеми этими бумажками нужно идти к приставу, ткнуть ему в морду и сказать, чтобы он по максимуму убирал свои проценты. Стоп, а вот здесь я маленечко с тобой не соглашусь. Рассрочку именно надо просить у судьи, окончательную рассрочку, сколько процентов будет списывать судебный пристав, это надо именно, короче, устанавливать суд. А вот у меня по человеку, по знакомым, была такая тема с Восточкой. Восточка сначала сходила, короче, весной прошлого года за судебным приказом. Судебный приказ был отменен. Далее они, короче, в августе прошлого года побежали с иском. Там сумма небольшая. Вот эта карта просто на 15 тысяч человек 2 года платил исправно минимальными платежами. Вот. Суд, во-первых, по Восточке полностью удовлетворил иск, несмотря на те образцы возражения, которые были по 333 у меня, там еще там, который у меня в аналог есть. Вот. И, короче, человек-пенсионер, он сам просил, короче, ну здесь в колхозе, короче, сам просил рассрочку у судьи. И суд сразу в своем решении обозначил, сколько пристав имеет право списывать. То есть обозначил 30%. То есть не с приставами этот вопрос решался, а с судьей. Угу, понял. Так вот. Ну, до сих пор исполнительное производство не было возбуждено с августа прошлого года. До сих пор с человека ничего не списывают. Не знаю, почему, или тормозят приставы, хотя суд там постановил, что в августе это, считай, было. По-моему, с октября или с ноября прошлого года должны были начать списывать 30% именно с пенсии. Но у человека до сих пор не открыто исполнительное производство. Ну вот, да, есть такие варианты. Ой-ой. Иван Коноплев, в смысле? В смысле четвертую стену? Поясни. Чтоб народ мог понимать всех. А какая психология у коллекторов? У них одна задача — вас напугать и получить с вас ваши деньги. Вот и все. Какая тут еще психология? Если они знают знаков закона, то они их сознательно нарушают. Если не знают, то... Сами понимаете. А Любила, если ты к нам обращаешься, конечно, можно. Дача, Зазок, наверное, так. Счастье мое, хорошо, давай, отлучайся. Вот, я обязательно сейчас после стрима тебе позвоню. Маме с папой привет передавай, Сашке тоже. Иван Коноплев, вот это объяснить народу. А что именно объяснить? Вот здесь, как правило, уже люди, которые как-то уже знакомы, да, и уже не боятся. Как, ну, единственное, если вы будете зазывать сюда людей, которые совсем ничего не знают, тогда да. Что можете сказать про Алиам? А давайте мы не будем здесь упоминать Алиам. Вот что мы можем сказать про Алиам. Пиар у них хороший. Давайте не будем все это обсуждать. У нас свои темы, свои каналы. И не хотелось бы упоминать здесь, скажем так, другие. Буду вам за это благодарен. Я в Москве. Ямбург. Ямбург — это же где-то север, да? Я в свое время, в 2007-м, был в Ноябрьске. Это, по-моему, где-то в той стороне. Арю Белый. Мы тоже начнем все это делать, несомненно. Сейчас мы самоорганизуемся, самоидентифицируемся, какая-то, ну, организация, да? И начнем все это делать. Сейчас мы лишь на подходе к этому. Парни, читайте сообщения, как Ларисончик. Неудобно в экран постоянно пялиться. Не будем пялиться в экран, будем читать. Хорошо. Богатый город. Ребят, да, прошу прощения от нас всех, если мы, допустим, пропускаем какие-то сообщения. Еще раз повторю, вот этот коллективный стрим у нас как бы первый такой опыт. Вот, и, возможно, чьи-то сообщения будем упускать. Поэтому не обессудьте, если будет несложно, повторяйте, пожалуйста, свои вопросы, свои обращения. Вот, обязательно обратим внимание. Четвертую стену, в смысле, во время диалога обращаться к зрителям и слушателям. Ну, я не вижу, честно говоря, в этом большого смысла. Ну, если там, да, там что-то кал, что-то тараторит, да, совсем из узды выбился, то тогда, да, можно сказать. Или вот-вот буквально в последнем ролике, по-моему, или предпоследнем, когда баба Калша просто якобы переключила меня на какую-то линию, ну, там музыка заиграла, ну, и я тогда обратился к зрителям. Ну, как-то так только. Фиктивный договор. Алё, Белый, я не знаю, может быть, следующие выходные, следующий стрим будет. Алё, Белый, я думаю, что да, мы будем делать стримы, возможно, суббота-воскресенье, потому что, ну, чаще их делать смысла нет, во-первых. Во-вторых, у нас у всех разное время, и мы можем тупо попасть, да, когда там кто-то работает. Но это же неинтересно. Я все-таки, Володя, предлагаю следующий стрим мутить где-то часов 15 по Москве. 15 по Москве. Ну, я думаю, что вполне, да. Так, Вячеслав Скорняков, спасибо огромное, друг. Да, я согласен. Ну, ребят, ну мы это пока пробный стрим, да, такой вот, коллаборация наша такая. Йо-йо-йо, чё тут, как тут? А ты кто? А что там это? Вова, кому-то там спасибо не сказали. Сказали. Там уже 1600, а самое ничего не сказали. Сказал, обязательно. А это я, значит, что-то улетал куда-то. Да. Космос. А Теранот, у нас очень низкое юридическое сознание людей. Я с вами согласен. Люди прямо очень-очень плохо знают свои права, очень плохо знают законы, даже какие-то минимальные. По сути, для того, чтобы бороться с калами, ну вот на уровне, да, телефонов, как они пытаются делать с вами, много не надо. 230-й, 152-й и там парочку дополнительных. И главное, очень четкое понимание того, что и как должно происходить. И вам, обещаю, будет намного-намного легче с ними разговаривать. Я даже больше скажу вам. Вы будете получать от этого удовольствие, вы будете ржать и вы будете ждать этих звонков. Ребятки, я буквально на секунду отлучусь за зарядкой, сбегаю в другую комнату. На аппарат. Джохан Ван, согласен, да, потому что, ну, я сам с этим столкнулся точно так же, да, пока меня это не трогало, я как бы и не задумывался об этом. А когда появилось первое коллекторское бюро и сказало мне, а вы должны, Владимир, я думаю, опа, и пришлось мне резко образовываться, резко искать выход и смотреть. И когда я разобрался, да, я понял, что они никто, и звать их никак, и ничего не с меня не получат. Арю Белый пишет, вчера говорили в пятницу, Антикал 2 стрим будет. Да, ребят, следующую пятницу будет стрим с обзвоном. Вчера был, позавчера, но у меня вчерашний стрим, я нечаянно его удалил. Короче, остался позавчерашний стрим с обзвоном Кала. Вот, так что приходите. Диана, спасибо огромное. Спасибо, что ты с нами. Да, да, Диана, да, я от вас тоже был. Да. Афину. Нет. Та Диана, я балдею от тебя, красивой умной женщины. Сука, это ж надо. Вот Юрий Аркадьевич пишет, поддерживаю, не так много надо знать законов, чтобы появилось чувство уверенности в себе. Да, просто, блядь, знаете, что они куски говна, они никто там на другом проводе, у них есть скрипт, по которому они вот унижают, там оскорбляют или принижают человека. Шлите нахуй и все, просто не бойтесь, они никто там. Это просто прокладка ненужная между вами и кредитором. Прокладка очень тупая и очень толстая, вот и все. Аркадьевич, а вы сейчас бухаете? Аркадьевич, нет, я сижу, пью чаек. А я квас пил, до этого в носу ковырялся. Хорошо, что я не пил чаек в этот момент. Тактически ядерный, очень приятно вас слушать. Лехе привет огромный. Ну, а он здесь, да, Леха, привет. Тактически. Так, привет тебе от Лёхи. Андрюха, привет, привет. Хорошо, что зашел. Здорово, Андрюх. Кстати, можно это, пару слов в дополнение? Нет. Ну, пожалуйста. Вообще, все разговоры, по сути, не несут юридической нагрузки вообще никакой. От слова совсем. Вот, поэтому даже и какими-то нормативно-правовыми актами, к каким-то нормативно-правовым актам апеллировать во время разговора, ну, в принципе, можно, но не обязательно. Можно тупо действительно послать их в пеше эротическое, и все. А они даже по 5.61 никто привлечь не сможет. Ну, как я часто говорю, по двум причинам. Во-первых, нет 60 тысяч на фоноскопическую экспертизу, да пусть даже меньше, сколько там говорят, что она сейчас стоит. Во-вторых, ни один взыскатель, который позвонил, которого оскорбили, он не пойдет в суд, чтобы забили свой адрес, свое лицо. Ну, потому что по той простой причине, что указав свой адрес, мы будем всей толпой какать им под дверями каждый вечер. Вот и все. Но для вас именно какая-то юридическая сила есть. Вы можете приложить это к жалобе в ЦБ, ФССП. То есть их можно нагнуть. Можно. А вот для них нет туда юридической силы. По сути, вообще их звонки незаконны, нахуй. Да, если кто-то решит не только как бы принимать звонки, но и захочет врубать ответку, тогда да. Тогда можно апеллировать к НПА, вот, чтобы приставы все это прослушали. Ага, умный должник, ничего себе, надо написать, это, принять жалобу в рассмотрение и привлечь взыскателя по статье 14.57 КОАП РФ. Чизазок пишет, у тебя Фина, загляни в ВКонтакте. Да, дорогой, сейчас тебя посмотрю. Быстренько. 5.61, третий год. Ядерный, да, все в порядке. Титьки таракани, от страха не останется и следа. И только брезгливость. Звонки калов — это оферта. Ну да, да, сейчас, Азок, я с тобой согласен, да. То есть, если ты принимаешь, если ты очканул, да, ты идешь, оплачиваешь, ты, значит, оферта принята, все верно. Если ты шлешь их нахер, то оферта отвергнута. Лёха, все дело в том, что кто жил в 90-е при слове коллектор, думает о суровых парнях с паяльником. Хотя эти ребята себя коллекторами не называли. Но такого нету. Сейчас максимум есть... Их называли рэкетирами. Там было совершенно другое. Рэкетикетеры, да. Те парни с паяльниками, они коммерсантов ставили на счетчик, там еще что-то как-то. Вот. Скотины такие! Допустим, я вот процентов на 99 уверен, что вот, допустим, те взыскатели, которые звонят и имитируют кавказский акцент, на самом деле... к Кавказу не имеют никакого отношения. Они просто, как сказать, опираются на вот эту вот жуть, которая была нагнана правительством в свое время по поводу того, что кавказцы злые люди, вот там теракты всякие, вот эта всякая ерунда, что они бармалеи все. Вот, по сути дела, они все, вот настоящие кавказцы, настоящие мусульмане, они чтут Коран. Вот, а в Коране, в суре Аят 275, сура Аль-Бакара, Аят 275, Аят 276, ростовщичество запрещено. И правоверный никогда не станет просто быть телефонной звонилкой и гавкать за чужие деньги. А если он мунафик, то бояться его тоже не надо, да? Фу-фу, да и кавказцы вообще, даже если правоверные, чего их бояться-то? Все мы... Блин, 15 республик было когда-то. Все мы были братья. Все мы были друзья. Вот. И кавказцы, допустим, они гостеприимный народ. Всегда были. Да они и сейчас продолжают. Это политиканы просто пытаются нас разотосамывать. Вот эту вражду вселить, вот эту вот ненависть. Вот. А все это фигня. Коломец Степанович, рассчитано, чтобы психологически надавить. А больше нету цели никакой этих звонков. Вообще никакой цели нет. Просто вас... Плюшка Плюшкина, привет. Надавить на вас, напугает вас. И все, больше никакой цели нет. Да! Да! Поэтому бояться и не нужно. В эфир можно. Умный Макс. О, нифига, умный Макс. Макс, у тебя есть скайп? Фиксатор. Тишина. Вовка, умного Макса знаешь, нет? Ну да, да, он мне звонил, мы с ним разговаривали. А, ну давай сейчас, если что, это, скинь тебе скайп, подсоединяю его. Давай попробуем. Пока это, сразу говорю, донаты с ними не делить. Пускай так, на добровольной основе. Шучу, конечно. Настя Мямина! А, понял. Ну как донат? Не, Лех, я это перепутал, короче. Не знаешь умного Макса? Нет, нет. Я его знаю, но он с пацанами держит так. С пацанами вот это, платим кредит суровый в будни, Леха, да, короче, он с ними. Угу. Нет, вот. Нет, я хорошо, думал, парня. Я думал, это другой. Да, другой. Настя Мямина, ну как кинуть донат? Я вот вчера в Самаре был. Можно было, конечно, лично в руки передать, но видишь, ты работала, как ты говоришь. Мини здесь, на коленке сидит. Да, ребелый спрашивает, где моя мини? Моя мини со мной. Ну, Настя спрашивает, что, совсем донат не работает? В смысле не работает? Все работает. Что не работает? Все работает, ребят. Ссылки под, в описании, под роликом. Вот помощь мне. Эй, ссылочка такая. Тык, и платишь там. Не платишь, а помогаешь. А, ну, это как, нет, это как бы считается же платные сообщения. Ну, да, поэтому да. Пизданул такой. Пусть мини с нами поговорит. Алю, Белый, нет, в пятницу не будет стрима. Либо в субботу следующий, либо в воскресенье. У меня завтра, в пятницу. А, стрим. У тебя? Да, обзвон коллекторов. Обзвон коллекторов будет в пятницу. В 16:00. Че, ребят, коллектор мини минус мини подменит меня на пару минут, раз народ требует. Я не буду подкатывать к ней, честно. Вот да, ты мне доверяй. Она машет руками, не хочет, стесняется. Ну давай. Умный Макс, ты мне скинь свой ник этого самого. Давай. Скайп в личку. И как скинешь, здесь отпишись, потому что я сейчас не захожу в WhatsApp. Что ты это? Я тогда зайду и перекину коллектору минус. И он тебя, если что, добавит в эфир. Что ты делаешь? Ты ничего не писаешь. Мини, привет. Ну вот, люди просят мини. Ну поговори. Поговори, тебе говорю! Приходи сюда! Говори быстрее! Она тебя испугается так, ты чё, Не надо тётю Афину бояться, я умный, красивый женщина. Я вас слушаю. Да, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Да. Мы рады каждой новой встрече. Чё же вы так стесняетесь-то? Да, не надо стесняться мне! Ладно, не буду. Так, ну что тут? Надо читать же чат. Арю Белый, а вас любовь? У вас любовь? Да, у нас у кого? Любовь. А у кого любовь? Ну, у вас, наверное. А с кем? Коллектор мини-мини, коллектор мини... Коллектор минус мини, коллектор минус макси. Коллектор минус мини. Да, у нас любовь. Что такая тишина? Где все? Юрий Аркадьевич пишет, что тетя Афина добрая на самом деле. Да, спасибо, дорогой мой человек. Игорюха, ты давай тетю Афину поменяй на тетушку Сирануш. Это как? Это что? Нет, Галустяна в КВН не видел, как он тетушку Сирануш? Видел. Тетя Афина уже бренд такой. Благодаря ей, наверное, на меня подписывал. Понял, отстал. Да. А любила не в 16, в 15. А, у тебя в 16 опять, да? У тебя в 16, что ли, будет? Да, в пятницу в 16:00 по Москве обзвон коллекторов стрим. На канале Антикал 2. Подпишитесь. Ссылки в описании. Ну, такая реклама была, интеграция. Да, Алексей Тарасевич, по ипотеке отбиться нереально 100%, потому что там идет как бы залоговый кредит. Вот, и все равно будет правда на стороне кредитора. Анастасия, ты чё? Спасибо большое. Анастасия, спасибо. Анастасия, да, она очень огромное спасибо. Вообще пушка, пушка. А Теранот, тебе тоже. Так, и что все замолчали, никто не пишет? Кверти пишет, мини засмущали черти языкастые. Как так? Дед. Я вообще молчу, сижу вот тут. Талант, голос, а коллектору мини. Умный Макс, что тебя тревожит? Что за у тебя заляцкий день такой? Что у тебя случилось? А, Вов, видишь, нет? Че? Умный Макс написал. Да? Скайп. Подожди. Скайп, Бакс Хутов. Ну или Бакс Хутов. Одно из двух. Видишь, нет? Он Ирмамай 16.00 написал, а над ее комментарием от умного Макса. Нет, подожди, я что-то... Ну, ты скопируй, а вижу Бакшутов. Вот, да, написал. Увидел? Написал в чат. Сейчас попробую добавить. На Сейшелах живет, да? Так, ну, да, Лисунчик, тетя Афина — это мужчина. Да, это мужчина, тетя Афина. Нет, это красивые умные женщины. Чего вы там говорите? Я ничего не хромкаю, Плюшка Плюшкина. Курю, сижу. Курить здоровью вредить. Так, ну вроде добавил. Кто хромкает, на меня подумали? Кто меня тут подставил? Что за палево такое? Так, что, умный Макс на связи? Ну, нет, он не участвует. Он вроде как бы я добавил, но что-то... Короче, я его не добавил. Так, ну давайте уже не будем изобретать велосипеды. Сейчас я просто хер знает, как это все делать. Я боюсь, что я сейчас что-нибудь сделаю и вообще все похерю и закрою. Ну его нахрен. Да. А то и так, блядь. У тебя гонит комп нереально. Он присоединился. Ёшкин кот. Привет, привет всем. Эй, ты, я знаю твой голос. А я тоже его узнал. Колоёб. Добрый вечер. Колоёб ТВ. Добрый вечер. Здорово. Всем привет. Кто здесь? Кто пришел? Никого. Умный Макс пришел. Все нашлись, все собрались. Да, тут что происходит, парни? Ну, мы тут общаемся, знакомимся с народом. Я, кстати, тоже слушал тебя. Можно сказать, рос на твоих роликах, да на Лёхиных. Так что рад познакомиться. Я коллектор минус. Такая же херня, Антикал 2. Взаимно, ребята. Кстати, ну, Антикал 2 вообще красавчик тут на днях. Такой четкий стрим провел, прям закошмарил ребят. Спасибо, брат, молодец. Спасибо. Позавчера был, вчера говно стрим был, никого не было, короче. Ну вот позавчера было четко, да. Да. Ой, Макс, я тебе часто приветы там загонял через Леху, как-то с Лехой сидели, пиво через, блядь, телефон пили. Не знаю, передавал, не передавал он тебе. Ну, приветы лучше лично, ты же знаешь. Да. Мы все люди заняты и не всегда занимаемся этим делом, в смысле, ну не всегда так кошмарим коллекторов. Тактический дядя пишет, приятно, это красивые голоса такие. Да, спасибо, дорогой! Спасибо, братюня. Я женским не буду пробовать, потому что сегодня не в голосе. Спасибо. Алексей Тарасевич, да не надо плакать за машину, это же железяка всего лишь. Хлопал, что там с машиной? Плачу. Он говорит, я сейчас плачу. Он написал, плачу это, я типа сюморил. Подожди, плачу или плачу я? Вот тут как бы важно. Плачу. Он когда платит, плачет. Всегда так. Так. Атеронот, я готов принимать звонки. Какие звонки? Че, ребята, меня нормально слышно, просто наушники не на мне. Не, держи. Мне прекрасно слышно. Отлично, слышно. Ну, так, ребят, я буду через минутку сейчас. Go. Все слышно хорошо, все четко. Ну, прекрасно. Ирма, как так вышло? Так, Макс, приветствую. Макс, тебя приветствую, тебя знают. Mm-hmm. Я понял, всем привет, кто меня знает. Что тут у нас? Оп. Мини отдельно привет. Так, ты, короче, завязывай, а, тактический ядер. Я твой телефон знаю. И знаю, где ты живешь. Я тебя вычислю по IP. Так. Так, так, так. Дуэль. Сейчас прольется чья-то кровь. Опа, опа, что случилось? Что я пропустил? Что случилось? Макс, это нет от Коломеса Степаныча. Ладно, Степаныч, привет. Макс, тебе привет от Коломеса Степаныча, просили передать. Да, я услышал. Я, к сожалению, с телефона тут не могу одновременно и чат читать, и в скайпе говорить, поэтому спасибо, что передаете. Привет вам, ребята, всем. Всех рад видеть, всех рад читать. Ладно, ты не парься, если к тебе будут обращения, мы прочитаем, так уж и быть, за отдельный донат. Макс? Макс? Ты так-то не прикалывайся. Ну ладно, что ты, все ж свои. В пятницу хорошо было. Ну я надеюсь, что мы душевненько и сейчас посидим, поболтаем. Как думаешь, Ари Белый? Еще раз, Диана Бутенко. Макс? Макс. Макс, Макс, что, да, Диана, да, Макс. Это Макс, Макс, Диана, Макс. Ну, Макс, ты чё, Макс же. Даёшь пин-код. Сколько можно Макса уже? Макса слишком много, давайте уже как-то притормозим. А Рюбелы, связки повредить кому? Кто повредит связки тут? Диана Бутенко, всё хорошо, Макс. Всё хорошо, Макс. Все хорошо. Все хорошо. Че, звонить-то будем? Не, не будем. Сегодня у нас так ознакомительный групповой стрим. Все понял, не подключили. Ништяк. Ништяк, лучше не звонить, лучше так пообщаться. Да тем более время. Надо это для звонков выходить пораньше. Где-то действительно часов 15 по Москве. Чтобы можно было. Ну хотя ту же самую восточку можно круглосуточно нагибать. Они там связки повредить можно. Кому повредить связки можно? Можно, в принципе, повредить. Туда, если перестараться. Гиб-гиб. Привет, Серега Гуляев. Привет тебе с нашего славного города Омска. Серега, привет. Здравствуйте, Сергей. Да кому ты там связки повредить собрался? А чё ты бесишь меня? Умный Макс, это Колоёб спрашивает? Че? Умный Макс, это Колоёб? Ну, наверное, да. Ну, в общем и целом, я калов не ебу, я их разъебываю. И охуенно просто, вот я вам скажу. Учился, вот, кстати, вот у этого парня, и вот это знаменитое «Здорово!» Это я у него спиздил. Базарь. Да-да-да. А что за парень-то? Расскажи, не всем, может, понятно. Парень какой ты? Про кого? Про Макса, что ли? Макс, ну. Кто там про здорово-то говорил? Здорово! Кто это говорил? Это говорил, короче, Макс. Вот, Макс, который Макс. Не ну что, Макса не знаешь? Он гарнир, говорит так, здорово. Это конкретно... Это а ты Васю Рогова знаешь? Ты на это да. Ты Васю Рогова знаешь. Это мои конкретные фразы. Базарь, излагай и так далее. Короче, я у тебя сплагиатил. Ты извини, но я... Бля, я да, так и общаюсь. Ничего страшного, наоборот, хорошо. Все от души. Алисончик пишет, я думал, суровые будни и Колоёб одно и то же. Да, и да, это одни же типы. Нормально. Это одно типы. И то же, одни и те же каналы. Охуенные пацаны, вот просто пушка. Пушка, бешеное желание. Открою маленький секрет, я, короче, когда сам еще не знал, как разговаривать с этими ошметками, я... попал на канал «Платим кредит» к Лехе, ну и поставил на него переадресацию, где-то у него ходит пара роликов по мне. И, кстати, недавно я охерел, я забил, короче, свой свой ник под хэштегом, ну, коллектор-минус на ТикТоке. И, короче, меня вывел поиск на мой ролик, который был спичжен у Лёхи, и он лежит у какого-то типа вообще на ТикТоке. Нашел себя, хуй пойми у кого. Пардон за мой французский опять. Я звезда, да. Так тяжело быть звездой. Его знаю. Сам учился на роликах умного Макса, его здорово. Это самая конкретная фраза, сам ей пользуюсь постоянно. Ну так, короче, спиздили у Макса фразу. О, наконец-то мы добились. Да, это если долго тетю Амфину включать. А, Игорек, тебе доставляет какое-то неудобство изображать тетю Афину? Да пиздец, сложно, тяжело, я под конец стрима в ахуе сижу такая, бля. Реально, пацаны, голосу охереть, там жопа приходит. Ну, это, короче, я тебе скажу, как вокалист, это определенная форма расщепления. Ну, я, конечно, я знаю. Я не вокалист, я не выебываюсь, конечно. Тактически ядерный. Ребята, вкиньте ссылки. Каналы есть в описании. Позаимствовали. Мне за твой ТикТок с Росдолг рассказывали. Ну-ка, Диана, поподробнее. В смысле, кто, чего, кого рассказал. Не понял. Кверти, я даже решение суда не получил. Устала, как собака. Про апелляцию не думала. Думал, один хрен присудят. Угу. Так, ребят, я сейчас пойду сыкну пару раз. Сука, надо всем сказать. Надо громко-громко это сделать. И пернуть еще в микрофон, да? Звонко. Сейчас все будет. Нормально все. Нормально. Нет, тут разговор был про тетю Афину. Серьезно, вот у тебя очень классно это получается, в том плане, что, ну, прям красавчик. Спасибо, дорогой, спасибо. Блин, ну тетя Афина как-то внезапно мне пришла. Это благодаря флешмобу, короче, был. Я не помню, кого вы обзванивали. Помните, пацаны, Дантес, Коллектор Минус, кого-то обзвон был. Да, да, да, было дело. Я, короче, подключился тоже, взял номер и как пизды дал там. Не, ну прям красавчик, молодец. Прям уважение. Спасибо. У меня так не получается. У меня только один раз получилось. Вот помнишь, там, может, слышал ролик с этими карты между булок. Да, я его запомнил. Больше у меня женский голос не получался после этого. Не, у тебя еще угарно, когда ты шепотом говоришь. Это тоже, блин. Да. Желтый снег. Бля, сейчас побасусь, я сейчас буду. Игорек, нам будет тебя не хватать. Да. Иди, сы, говорю. Ирма моя, садись, не сдавайся. Ребята, расскажите про самые охеретитные у вас видео на канале, лично по вашему мнению. Лично, блин. Да они все охуенные, чё это? Каждый выпуск по-своему, ну, такой, он индивидуальный, потому что, ну, я стараюсь, чтобы одинакового не было. Как-то вот стараюсь. Не факт, что получается, да, но стараюсь. Тут как-то Павлон Хуангович тоже случайно родился, да, но я уже давно практиковал подобную манеру разговора. Павлик наркоман, да, и как вот тут родился Павлон Хуангович. Надеюсь, тоже нравится народу. Вот, садись. Тебя спрашивают, скажи хоть что-нибудь. Юрий Аркадьевич, она здесь рядышком на коленочке сидит, слушает скромненько. Да, я тут. Чё такая тишина? Прием, ребят. Да, чё? Это потому, что меня тут не было, поэтому такой пиздец творится. Хуангович родился, наверное, как обычно. Обычным способом. Один сбежал, все замолчали. Вообще, бля, я тостер разбил жены. Йоо. Зачем ты так? Бля, нечаянно. Ребят, Антон Хуангович — это реальный человек. Абсолютно реальный человек. Это вот не по... Это, ну, серьезно. Его зовут Антон, и его зовут Хуангович. Не Хуангович, отчество. Сука. Отчество Хуангович. Да, это отчество. А чё, у него батя этот, итальянец? Эфиоп. Он людей ест. Нет, ну как Тимурка Тапиок был, так же Антон Хуангович. Он вьетнамец вообще, на самом деле. Ого, нихера себе. Антон — это живой человек, да? Пока да. Я только казахов знаю. Казахов. Стопочку другую. А, нет, на, не надо, она не будет у меня пить. Привет ему. Ну, кстати, я думал, он зайдет, но что-то его нету. Видео умного Макса про желтый снег — это шедевр. Это что-то надо есть желтый снег, я что-то такое слушал. Не надо есть. Не надо есть желтый снег. Ссылку найдите. Не надо желтый снег есть. Надо белый. Ребятки, опоздал, извините, работа. Товарищи, здравствуйте, слушаю вас недавно. Уважаю безмерно, удачи в вашем деле. Аскольд Цветоградский, господи, ну попроще нельзя было. Спасибо тебе большое. Рады, что ты зашел к нам. Спасибо тебе за твое теплое отношение к нам. Дай бог здоровья. Тебе и твоим близким. Лехам, да. Почему пока? Так, что пока? Что-то я... А, да, тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу, я хотел сказать. Почему пока? Чего вы каркали? Я сам накаркал, да. Короче, у нас дурдом с этой, с пандемией долбанной. В Самаре вот был вчера. Вот. А там, короче, заходили в ленту с Кристинкой. Без масок не пустили. Вот. По дороге, пока ехали на машине. Блин, не помню тоже, в какой в области останавливались. Зашел в магазин бутылочку воды взять. Стоит охранник такой гомосячьего вида. Без маски обслуживаем. Ну, хорошо, маску взял с собой на всякий случай. Вот, а по дороге остановили гайки, короче, при въезде в область. У нас здесь типа чуть ли не пропускной режим, что куда едете. Ну, рассказали, что куда едем, все такое. Вот, мои данные переписали без документов. Вот, я говорю, да это вообще гражданин России. Говорю, сейчас до Самары и обратно. Вот, обратно в паровозе еду, вчера в поезд сел. Вот, ходил дядечка. Но явно не начальник поезда, а там кто-то другой. Вот вчера два раза и за сегодня один раз я его застал с электронным градусником. Ко всем пассажирам проходит и в запястье такой тык-тык-тык-тык, температурку меряет. Хоть в запястье. Симпай пальчиков, не, гагариных здесь нету. А я сейчас как всем пизды дам. Это как это, медведь, анекдот, знаете? Да-да-да. А мы сегодня были в ленте, и там тоже охранник пожилой такой. Без маски не предадут. Я в него маской махнул просто. А, хорошо, ну и все. У нас во всех магазинах без масок ни хера не продают. То есть не то, что они думают, что она им поможет, а вот просто их ебучат за это просто, за то, что они продают без масок. Ну, верх морали. Да? Не-не-не. Пока пацаны... у нас карантин был до 14 числа, маски нафиг не нужны были. Карантин только закончился, все маски одевайте. Верх маразма, господа, это когда ты заходишь в аптеку, чтобы купить маску. Да, тебе говорят, мы без маски не обслуживаем. Вот примерно так. Закольцевалось, короче. Диана, да. Меня сегодня закрыли дома, я работала с больным ковид. Диана, будь, пожалуйста, осторожна, я желаю тебе, чтобы ты ни в коем случае этой гадостью не заболела. Она не настолько опасна, но болеть ей все же неприятно. Плюшка Плюшкина, вы тоже берегите себя, берегите свое здоровье, здоровье своих близких. Я прав, сошла за пропуски сообщений. Ты, а чё ты начинаешь-то, а? Кого ты лупить-то будешь, а? Игорюк, Аркадий, ну я же пояснял, у нас пробный стрим, у нас глаза в кучу, у всех разбегается, плюс у меня еще с дороги это самое, можем что-то и упускать. Бля, я тостер делаю. Тостер. Не, сейчас я, конечно, пизды отхвачу. Я еще и курил в кухне, вообще нормально будет. Да, Иван Коноплев, ну я этот прикол, если честно, у Олега Бора выхватил, а вот по поводу того, что это самое... Про дурдом, когда он там коллекторшей какой-то навалил, что она пациентка психиатрической больницы, а он этот самый лечащий врач ее. Вот, и решил применять к сотрудникам банка Тинькофф. Ну потому что, по сути, банка Тинькофф же нету ни одного офиса, ни в одном городе. Mm-hmm. Вот. И начинаешь им наваливать, да ты че, ты ж дурак, ты ж бывший коллектор, ты у меня в психиатрии лежишь. Вот, я твой лечащий врач, сейчас тебе помогут, передольчиком и аминозинчиком. Все будет хорошо, главное, не волнуйся. ты мнишься сотрудником несуществующего банка, банка Тинькофф. Нет. Просто нет. Кверти-кверти, ни разу маску не одевал. Ни в магазине, ни в Роэстре, ни в Росреестре, ни в ГИБДД, ни в Росгвардии. А какого хрена ты делал в Росгвардии, мне интересно. Мало ли, зачем человека туда вызывали, чё ж ты начинаешь-то сразу? Вызывали? А кто они такие? Может быть, он себя пробует каким-то образом во всех сферах. То есть нигде не взяли, да? Ребята, это, давайте аккуратнее, Кверти-кверти, нормальный человек, я с ним в личке общаюсь. Не, вот, не, есть. Он ровный парень, он... абсолютно. Мы же шутим. Вот. Не, ну просто мы понимаем шутки, он понимает, а не все могут эти шутки понимать, поэтому давайте еще поаккуратнее. Поэтому я думаю, что в силу своей работы он сталкивался с данными организациями. Вот. И поэтому здесь ничего такого нету. Это не как в фильме «Карп, ты на руки на его посмотри». Казачок-то засланный. Нормальный пацан. Это что было? Кто там чихнул? Будьте здоровы. Будь здоров, сова. Кто это сделал? Он это сделал. Я так чихнул, чуть глаза не выпрыгнули. Пытался тихо. Продлевал лицензию. Будь здорова, сова. Спасибо. О, ребят, я сейчас буду, мои пришли. Давай, Иван Коноплев, ну, на меня вот из Эвереста, из Пердиколекта, да, частенько одни и те же нарываются. Кстати, вот, да. из МБАшек Геликова очень часто попадается. А я по Эвересту соскучился. Там, ну, такой особый сорт долбоклюев. Такие прям. Эх. Мне нравилось, когда Черепахина на меня попадалась. Черепахина. Начинаешь скрипт ее слушать, потом да, гражданка Черепахина, она, все понятно, бум, трубку бросила. Стоит ли только сказать. Не, ну Геликова, согласись, активнее намного. Охотничье нарезное. Ух. У тебя есть чем встретить, ребят, да, в общем. Соли, если насыпать, наверное, будет весело. Я, ребятки, если честно, хотел бы сделать хотя бы травмат. Нужная вещь в наше время. Да, ну зачем? Вы меняетесь между собой калами? Нет. Не давилось. Калами, блядь, не обмениваемся. Какое-то такое недвусмысленное предложение, да? Ну, довольно заманчивое, но неинтересное. Проигнорим. Не, оса говно. Оса косое говно, честно. Да ладно. Правда, что ли? Правда. Почему? У нее очень маленькая дальность, это раз. Во-вторых, у нее, ну, короткий ствол. Она бьет, ну, не знаю, точно не помню, сколько, метров 5, что ли. Ну, а с близкого расстояния что, тоже какашка? Если только в упор. Ага. У нее электрический, как, господи, электрический... Пьезоэлектрический. Порох, да, пьезоэлектрический поджиг пороха, да, и он часто подводит. Что-то он вроде как намокает, и проблемы с ним. Короче, там она проблемная довольно игрушка. И там неумодифицированные патроны, ты хер воткнешь туда, что еще. То есть, если там 9 мм подойдут к другому 9-миллиметровому оружию, туда ты уже хер что воткнешь. Да вы, батенька, маньяк. Ну, что есть, то есть. Я страйкболист. И как бы по долгу службы узнаю еще всякие вещи. Через АЗОК часто вас калу узнают, особенно Хуанговича. Нихера. Да нет, вообще нас не знаю. К моему сожалению, меня эти твари узнают постоянно. Чезазок, ты знаешь, даже вот с одним и тем же разговариваю, сука, у них как будто это, как золотая рыбка обнуляется вообще заново. То есть он вчера мне звонил, судья звонит, я говорю, о, опять ты, вот этот, как его, как же его, господи, Шевченко, Шустенко, не помню. Я сам их фамилии плохо запоминаю. Я с вами не разговаривал, я говорю, ты что, дурак, что ли? Не запоминаю. Яна Бутенко, какие творения вы имеете в виду? Творчество либо разговоры? Если по разговорам, то мы периодически скидываем, выкладываем диалоги от подписчиков. А если какое-то творчество, вот у меня на канале по воскресеньям иногда проходят творческие дни. Вот, но действительно, как бы бывает такое, что не всем это заходит, приходят послушать именно разговоры от коллекторов. Вот, и как бы произведения творческие набирают очень-очень мало просмотров, и поэтому есть такие мысли создать отдельный канал, где действительно люди будут как бы себя в творческом плане проявлять, стихи, песни, вот, танцы, ну, кто может, естественно, вот, картины, не знаю, какие еще творческие есть, вот. Но это все в задумках пока. В ближайших осуществимых задумках. А что касаемо, если, допустим, диалогов, то это, пожалуйста, скидывайте разговоры, что у Вовки, что у меня. Вот. Мы иногда скидываем диалоги от подписчиков, укладываем. И как бы цель вот этих диалогов от подписчиков показать тем, кто это слушает, что, в принципе, человек, вот любой подписчик послушает диалоги от подписчиков и думает: о, раз они так могут, то я могу. И перестает бояться, он перешагивает в себе вот эту черту, которая как бы робость вызывает в человеке. Вот, потому что считают, ну, что создатели каналов, которые общаются с коллекторами, то есть какие-то там суперпрофессионалы, да нет, мы такие же, в большинстве своем проблемные заемщики, которые через это прошли и просто это поставили на поток, именно доносить до людей, что не нужно бояться всех этих звонилок, потому что, ну, насекомые, это реально насекомые, их бояться не стоит. Вот. А если подписчики присоединяются к данному флешмобу, скидывают свои диалоги, почему бы и нет? Это стимул для остальных, кто еще в какой-то степени побаивается, менжуется, там, еще что-то как-то, именно почувствовать уверенность в себе. Потому что сегодня мы есть, вот завтра нас может не быть, и канал может быть снесен, и, допустим, с любым из нас может что-то произойти, что просто отойдем от этих дел. Вот. А люди со своими проблемами, со своими долгами остаются. А послушав так, что любой может это сделать, вот, и без нашего как бы участия могут сами отвечать всяким тварям. Коломен Степанович, Я резюмирую, извини, что перебил. Да, говори, сейчас, да. Извини, что перебил. Я резюмирую то, что сейчас было сказано. Ребята, любой звонок, любое психологическое давление нужно воспринимать как просто голос трубки. Да. И все. Да. И более. Ну, есть люди, которые просто не готовы ругаться, да, как-то как апеллировать к чему-то, и просто, ну, им доставляет это психологический дискомфорт. На этот случай есть мы. И в этом случае вы можете стать, собственно, частью нашего канала, вот как Антон Хуангович, как Александр Сергеевич, и многие-многие другие. Вот. Фамилиями запикиваем, а вы можете посмотреть, собственно, как бы сублимировать, что как бы это вы разговариваете. Вот, кстати, ребята, если у кого-то есть видео встреч с коллекторами, вы присылайте нам их тоже, мы их тоже с удовольствием выложим. И особенно если вы, как говорится, дали жару там. Пока у нас такого формата не было, но я думаю, что нам стоит тоже двигаться в эту сторону. Коллектора пизды, да? Простите. Аль, тебя клинят, Аль? В смысле, это самое, ты не можешь с ними спокойно разговаривать, они тебя выводят из себя. Ничего страшного. Бывает такое. Да, подбешивают они своей тупостью. Но это одна из их задач, чтобы вывести человека на эмоции. Они биовампиры, они питаются отрицательной энергией человека. Это же проверено не единожды. Их прет просто. Недавно звонил один, клялся под запись разговора, что подаст в суд на судебный приказ. Сказал, что отменю. Клялся, что подаст в суд самолично. Ну и чё подал? Гладкоствол тоже есть 12 калибр. Но я думаю, что для этих свинюшек 12 калибр это крупновато. С рогатки их ебашь. Слишком много говна разлетится. С рогатки под говно и все. Володь, ну что эти оружия? Вон, как девчулька одна на канале-то у меня. Как оказалось, и правой ноги было достаточно. Подсрачник дать ему, чтобы он в лифт заскочил и все с обиженными глазами. Ну, другое дело, что не со всеми такое проканает. Вот. Такие, как из рук денег, которые на этого нарвались. Финансового бусмена. Вот. Там действительно, там что-нибудь посерьезнее уже надо, чем нога. Ну, Вовка, тебе и ноги достаточно, что? Ну, все, раскидаемся. Ребят, тут вопрос. Коломен Степанович, ты про инсту не сказал. А что про нее сказать? Да, я начал ее потихонечку развивать, но там народу мало. Я, наверное, думаю, что стоит тоже оставлять здесь ссылочку на нее. Ну, на самом деле, я делал ее с тем расчетом, что наоборот, народ оттуда будет сюда приходить. Как с ТикТока. Настя, давай, удачи. Если что, возвращайся. Ага. Настя, пока-пока. Забегай. Настя, респект. Респект. Настя, пока! Так, ребят, рад был вас всех слышать. Убегаю, самолет связи не будет, поэтому всем куда полетел? Куда собрался? Вечера. Куда в Москву. Собрался? В Москву. Кто в Москве не бывал, красоты не видал. Да, абсолютно верно. Давай, хорошей дороги тебе. Давай, Макс, братан, давай. Удачи. Все, спасибо, хорошего. Будешь прилетать на Томск, милости просим. Не плюй. Давай. Хорошо, хорошо. Не буду. Рад был познакомиться. Давайте все, ребята, взаимно. Пока. Так. Так, не водились. Настя, пока. Коломей Степанович, я ответил на вопрос или что, или как, или что? Ребят, я, наверное, заходите в институт уже, подписывайтесь. Я там всего лишь минутные моменты выкладываю. Это все-таки больше для заманивания вас сюда. Ну, давайте создадим... А селфи есть? Селфи там селфи. Есть селфи? Селфи нет, селфи на личном аккаунте. Дантес тут, почему мало видео? Ну-ка, Алексей, оправдывайся, почему мало видео у тебя? Максим Александров, Дантес, ну, я не знаю, кто такой Дантес. Дантес, он же Алексей Миру, да, я здесь, в смысле мало видео. Но с 30 августа прошлого года видео выкладывается, сколько есть сейчас ролики, через день выкладывается практически. Не знаю, я вот почему-то заметил, у меня просмотры не набирают даже количество подписчиков, которые есть. Вот, либо YouTube что-то гонит, либо колокольчики не у всех правильно установлены, ну, либо люди просто так подписались. Никто не просматривает. Он у коллектора минус. У коллектора минус. Я даже на одном ролике видел 18 тысяч просмотров было на Ютубе. Да. А у него всего 3700 подписчиков. Ничего себе. А я не выебываюсь. У меня 700 подписчиков. Ну, Игорек, с твоим стилем и с твоим подходом, я думаю, что это ненадолго. Спасибо. Красавчик. Да, подписывайтесь на канал Антикал 2, ссылка в описании. И вот здесь ссылка на донат тоже, можно там бахнуть. Прям взять и ты прям бахнуть. Я тут такие рекламные интеграции. О, тихо, мне звонят. Подождите. Давай на громкую связь. Ага. Элли? Алло? Да. Ой, я не туда попал, наверное. Ну да, наверное, плохо целились. Личный вызов проскочил чей-то. Жеванный крот. Я так по ним соскучился за эти дни. Да, ты знаешь, у меня вообще звонков нету. Я говорю, что вот один в пятницу позвонил, в субботу, в воскресенье. Вообще тишина. Нет, в руках. Сегодня позвонил этот робот. О, Yellow Label. Чё ты разъёбткался? Здорово, Виталян. Как здорово, Label. Сегодня как ты там? Ну, кстати, ребятушки, эко-арт по поводу Дантеса и всех его видео. Ребятки, помогите человеку, у него телефон не очень хороший. Вы слышите качество звука? В ваших силах сделать качество звука лучше. Сейчас, к сожалению, нету. Вы можете помочь человеку сделать качество звука получше. Взять кредит и бахнуть. Сегодня вообще тишина. А что, блядь, что я пропустил? Кого? Качество звука? Да, телефон надо поменять. Ну так я... Телефон на днях поменяю. На день рождения. Сам себе подарок сделаю. Куплю аппарат получше. У меня, ну, мой кирдыкнулся в феврале. Такой нормальный, который был до этого. Сейчас с телефона супруги. Да не телефон, а полупланшет. Asus. Запись разговора встроена, вообще ни о чем. Ну вот, а если прилетает на второй аппарат, диалоги, те более-менее нормальные. А это что-то фиговничает. Yellow Label, здорово, а мы тебя тоже. Ну, по-нормальному, без всякой хуйни. Здорово, Yellow Label. Здорово, братан! Артем Застуха, нет, коллекторов не будет. Сегодня так общаемся. И Ларисон. Гагарин с нами не участвует. У него своя делюга, он сам занимается своими делами. У Ларисон бывают стримы, но походу она сегодня, наверное, не смогла прийти, я не знаю. К Honor нормальный телефон. Да, нормальный, но есть нюансы, да. Насколько я знаю, там вроде с гапсами беда, Google Apps. И, ну, там, скажем так, специфические процессоры. Не Snapdragon. Тишина. Ладно, я не буду понтоваться. Вот у меня... Иван Коновров, телефона зафиксировано. И чё? Ко мне приставы приходили, зафиксировали имущество в виде телефона. И ничего сделать не смогли. И чё? И чё? Нет у меня ничего. Нет у них методов против Кости Сапрыкина. Нет против Кости Сапрыкина. А кто это, кстати? Ну ты чё, место встречи изменить нельзя кошелька-то, когда Жиглов заводит. И он такой, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Кошелёк, какой кошелёк? Да, что-то такое. Да, Иван Коноплёв, я понял, что ты. Блин, ну а что так мало народу? 40 человек всего. 3000 человек. Я хочу как-нибудь приколоться, когда это самое будет звонить, что вы собираетесь делать? Что делать, что делать? Муравью хуй приделать, и будет либо хуявый, либо мурахуй. Лёх, ты прямо сейчас поразил мою коллектора мини прямо в самое сердце, потому что она обожает Брунова, и она обожает вот именно вот эту его ипостась в роли мента Володи. Она просто катается, когда слышит. Брат, Дантес клеит. Я, кстати, на него подписан, на Брунова. Клеит, стопудово. Клеишь? Да нет. Чё делать, надо, чё делать? Муравью надо, приделать. Надо ушатать его. Будет либо хуя-вэй, либо мура-хуй, блин, чё. А я на Брунова говорю, подписан в ТикТоке. На Брунова, на этого, на Измайлова, который играет. Что-то они у меня как-то появились. Его лейбл, я муравью приделал, девки ржут. Какой фирмы iPhone лучше купить? Huawei, бля. Huawei, хуёво, в смысле, Huawei, да. Ну, по-моему, а чё, iPhone, он, по-моему, одной фирмы так и есть. Apple, откусанный. Лёха. Да, андроиды разные. Молчи, молчи. Какой фан. Зелёный покупай, не ошибёшься. А чё, iPhone и Samsung тоже есть разве? Я просто далёк от этого. Я знаю, андроиды там есть разных моделей. iPhone, это яблоки покусанные все. Да, и всё. Разве нет? И всё. Да, да, да, да, да, всё, да, так и есть. Не, ну скажите, я не знаю, я ж в колхоза, вы что, ребят? Треугольный зеленый айфон бери, да. Я сейчас в стриме-то по Nokia 3310 с вами. О, это шикарный телефон. Яблоки не имеют функцию записи, да, кстати, да, не имеют записи. То есть там только платная. Там в Америке уже у них запрещено записывать телефонные разговоры, и телефон-то американский, поэтому... Ермамай прощается, ребята, всем пока. Пока. Пока-пока, спасибо, что пришла. Спасибо большое, что ты пришла. Ирма, всего доброго. Тебя очень ждали. Заходи обязательно к нам еще. Доброй ночи. Yellow Label, откусанный дроид. Давно сидите? Да ты че, братулек, ну как тебе сказать? Вся спина в куполах уже, так-то нормально чалимся. А че хотел? На Самсунгах тоже записи нет, разве? Ну, ребят, я пользуюсь, например, Xiaomi Mi 8, это флагман двухгодичной давности, у него встроенная запись, я пользуюсь ей. А где-то в одном из роликов я проводил эксперимент по записи, там, где мне куча дизлайков прилетела за то, что я чавкаю. Я не думал, что запишется все это дело. А у меня тоже, как у тебя, телефон, между прочим. Братан! Да, ребят, кстати, вопрос к вам такой. Вам клеймы часто прилетают на Google Maps? На Google Почту. Кто? Что? Что? Клеймы. Что? Ну, клейм это, короче, что, допустим, ну, там, по музыке, либо по видеоряду использован чей-то это самое контент, вот, и прилетает, и, типа, пишут, это не забастовка авторских прав, это не страйк, а, типа... Это жалоба по-русски. Ребята, статистика у Дианы там вон 1% зарядки, надо внимание человеку уделить. Дианочка, Диана. Что хочешь, песня, стишок, все, рассказывай, все сделаем тебе, говори. Диана, что случилось? Чё помочь, Диана? Мы все на тебя переключились сейчас. Все быстренько подключились к космосу и вот методом коллективного разума зарядим телефон Диане. Чё, все напряглись, да? Кто-то пукнул там? Нет, это не я. Это она. Я танцую для тебя. Видите, все нормально, все. Тебя все любят, все нормально. Да, дорогой, красивой женщины. Так вот, я пользуюсь встроенной функцией записи на телефоне. Я ее нашел, как бы поковырялся на Ютубе. Вы тоже, если не знаете, как она тупо включается, поковыряйтесь, наверняка она есть. Что-то давно никто кнопочку не волшебную не тыкал. Давно, очень. А, кстати, вот I'll be back. Этот, как его, Дантес спрашивал, там жалобы прилетают. Мне одна только жалоба прилетела, и это была за то, что я, короче, в конец ролика про тетю Афину засунул песню «За тебя, Колым, отдам». Я думал, короче, она не защищена правами, а мне прилетело. При этом я вставляю музыку 2517 группы и никаких авторских прав не нарушаю, бля. Ну, у меня он на превьюшке, то, что музыка идет с этого, 20-й век с Фокса, нифига не прилетает. Вот, а тут Кристинка монтировала ролики мне, по этому самому, по Ипате Львовичу. Вот, а вот и то, что из легенды о Коловрате, из фильма она нарезки вставляла, клеймы просто прилетают. А до этого, ну, тоже что-то вставляла, короче, блин, два или три раза подряд просто ролики херак с Ютубом удалялись. Ну, значит... Короче говоря, у меня была история, у меня товарищ, который делает 3D-ролики, который... Диана, нет! Который Игорьку делал ролик. Короче, поскидывал мне ролики там с работой, с принципом работы оружия, да, там, как работает автоматика и так далее и тому подобное. Я думал, что это он сделал, я что-то даже не спросил. И я стал ролики припасть с этой темой. Может быть, кто видел, раньше они были. И тут, короче, какой-то чувак... Да дышь на меня, предупреждение. Я так захожу, говорю, смотрю, это какой-то американец, что-то такое. И он, короче, эти ролики делает. Я ему пишу, говорю, братан, что за хуйня? Говорю, как так? Он говорит, убирай. Вот Yellow... Да-да-да. Он говорит, убирай. Я говорю, слушай, ну у меня там куча просмотров. То есть он говорит, да мне, говорит, насрать, говорит, убирай. Ну и пришлось убирать, чтобы жалоба не прилетела, страйк. Так вот. За музыку, как бы, жалоб не было. Ну были тоже вот эти... Приходили, что типа деньги с просмотров за этот ролик будут уходить правообладателю. Ну и все, собственно. Да, да, да. Вот это клеймы называется. Ну это не оказывает никакого влияния на статус, собственно, вашего канала, но нахер они нужны, если твой ролик не будет, скажем так, просматриваться и монетизироваться, если вдруг ты решишь это сделать. Yellow Label пишет, за 25-17 можно и присесть. В плане, я не знаю, я всю жизнь их слушаю, и фанат, я ярый истинный фанат группы 25-17. Игорёк, Лейбл пошутил, 25-17, это он имел в виду возраст. Игорёк... я тупой. Я тупой, ладно, все. Игорёк, я сегодня, короче, ну пока жену ждал, пока на ногти делал, я как раз песенку спел, «Звезда». О-о-о. Кстати, ты подпишись, наконец-то задолбал на меня в Инстаграме. Там у нас с женой на свадьбе было 25-17, музыка, я ей пел, короче, там. Ну, подпишись, я тебе уже сколько раз говорил. Слушай, что за песня, напомни, пожалуйста. «Звезда» была, и «Я тебя украл у родителей». Да-да-да. Вот это, да? Слыхали, он спел, а это доната не было, а он спел, ребят. Да, ну я надеюсь, что про меня не забудут. Я тебя украл у друзей, чтоб уже ни с кем не делить тебя. Что-то там дальше не помню. Нари-нари-нари-нари-нари-нари-на. Пускать поутру. Что-то такое. Дантес, ты где? Он да здесь. Я заслушался. Ну ладно тебе. Ой. Так, ребятушки, я сейчас отойду, покурю. Иван Коноплев, ты ничего не переключал, это у меня перегрев. Мы просто поклонники 2517, это наши омские пацаны, такая альтернативная, я даже не знаю, как ее назвать, рэп-рок группа. Классные ребята. Yellow Label, завидуй молча. 37 лет. Да, мы еще и танцевать умеем. На нари-нари? Что за нари-нари? Что за нари? Нары-нары? Да ну да, нахер, не дай боже. Нари-нари? Ну, да я не знаю, что это такое. Кверти-кверти, я тебе пришлю, если что. Алексей, на что это? На что? Ну не знаю, ты давай мне присылай, я кверти-кверти переправлю. Ссылку на нари-нари. Блять, что это? А ребелы, не, мы не все из Омска. Не все. А, сейчас было нари-нари. Кто там нари-нари сейчас пел? Я не знаю. Короче, Калы к нам подсоединились. Я считаю чудо как 20. Да, тоже классная песня. Я считаю, что у 2517 вообще очень классные тексты такие глубокие. Я, насколько знаю, их Андрей Бледный пишет. Бледный же, Андрей же его зовут, да? Игорек. Игорек курить ушел. Да чтоб ты. Полтора часа беседы, полтора. Ну и чё? Я смотрю, народ никуда не уходит. И мы как бы никуда не уходим. А, вы сейчас что пели? Песню. Песню пели. Какая Афина? Он отошел, он обещал вернуться. Уанта, кстати, классный голос. Мне очень нравится, как он владеет расщеплением. Я уже был на живом концерте у них в этом... Господи, как ее? В Атлантиде они пели. Год, наверное, 2016. И как он расщепляет, охренительно. Крокодилы. Алексей Тарасевич, всего доброго. Марк Кучеба, привет. Да что, один остался? Нет, я тут. Я тут. Один курить, второй за стульчиком, а что такое? Я тут. Диана Бутенко, мы здесь все. Просто это. Кто-то покурить, кто-то за стульчиком. Он коллектор минус мини. И я пока здесь. Да, тут. Марк Кучеба, приветствую. Да. Расщепителя пришлите. Ловка, у вас есть дождь? У нас дождь пошел. Ну, я не вижу, вроде нету. Сейчас гляну в окно. Ну, вроде нету. Бросай курить. Кто курить? А кто-то шел курить, наверное. А, бледных таких. А я не отходя курю. Фу. И курить я не буду. Блин. Че ты? Я устраиваюсь. У нас солнышко. Приветики, пистолетики. Я слышу песню на заднем, да, я тут уходил, пока пел. А любила писать. Бабка Афина, ты покурила? Да, дорогой. Ты там песню про нариков какую-то пела, там просили. Нари-нари, что за песня? Нет, это просто нари-нари-нари. Мне, короче, когда коллекторша позвонила в клике, короче, и начала меня просто вот... ее не перебьешь, всякую херню мелит, короче. И я, короче, просто такой сижу, такой нари-нари-нари-нари. Она такая, ты что, долбоеб, что ли? Я говорю, базарь дальше. Я трубку бросила. А у меня когда-то был диалог, короче, это самое, с МБАшкой. Она, видать, отключила динамик или микрофон. Ну, короче, не слышала меня. И я ей начал стихотворение из брата зачитывать. Она скрипт, а я ей в ответ. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Заканчиваю и обратно. Она про свое, я про свое. И им пофигу, МБАшкам, что их даже не слушают. Им по барабану. В ортогональном направлении всегда общаются. Вот. Ну, это перпендикуляр означает. Триангуляр, я все время хочу сказать. В триангуляр, нахрен. Стриангуляр или триангуляр? Стрингангуляр. Тьфу, бля, все, язык сломался. Ну, Макс К, привет. Ну, триангуляция это самое, то же самое, что и биллинг, ты знаешь, да? Что это такое? Ну да, там как-то по квадратам или по треугольникам как-то вычисляется. Ну, триангуляция это вычисление абонента в прямом эфире в момент нахождения, а биллинг это, допустим, в прошлом времени можно узнать, где и когда был тот или иной абонент. Биллинг. запрос делать. Ротогональный. Нет, ортогональный. Главное, не анальный. Так. А вот он ортогональный. И любитель. Ладно, тихо, все нормально. Мы никому не скажем. Yellow label, ортогональный. Триангулярный. Одна из разновидностей перпендикулярности. Ну, что говорить, я с вами перпендикуляр разговариваю, что вы со мной перпендикуляр. Говоришь им, что вы со мной в ортогональном направлении разговариваете. А они игнорят, потому что они вообще даже не понимают, что это за слово. Бля, я, если мне такое скажут, я тоже тупанул, честно, блин. Мы вас слышим, между прочим, парочка. Такие ведь что? И... Парни, так ведь курить бросайте, вы там здоровы. Арюбелый мы, конечно, бросим курить, когда начнем. Я лично вообще не курю. Это вон эти два куряги. Это вот к ним все. Хватит математику насиловать. Кто это? Ротационно. А еще я вот эту фишку у Задорнова выхватил. Причина неблаговидного поступка, а весьма загадочной коренится скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать приемлемую приемлемое объяснение. Тоже некоторые сидят, слушают, кто-то говорит, а чего, по бумажке зачитываете? Ну да, по бумажке. Попробуйте запомнить. Причина этого неблаговидного поступка весьма загадочна и коренится скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколь-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации, не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Но это на вопрос, в чем причина неоплаты. Отвечаешь так. О, как... Нихуя себе. Ты тоже загрузился, да? Я-то что-то вот вообще завис. Тактические ядерные ребята с вами так хорошо, но я сваливаю. Кто отпускал? Тактически ядерный стоять бояться. Кинул, есть же, да? Так, уважаемые, мне пора, да, и трубка садится. Всем добра, удачи в творчестве, во всех делах и начинаниях. До скорой встречи. Рад у всех увидеть. Коломес Степанович, спасибо, что побыл с нами. Коломес, заходи на ролик, пиши комментарии. Рады видеть. Давай, брат, ждем на следующем стриме. Goodbye. Арюбелый, вот это ты читал, слышал, курица зависла сразу. Это как Володя, который спиннер крутит. Если кто понял, о чем я. Сегодня как раз смотрели Бурунова, да, отрывочек. Бурунов, где спиннер-то крутит? Как он завис? Тактически ядерный с нами, он не ушел, мы его не отпустили. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Хера там. Херушки. Что за тишина? Кверти. Так, я тут пришел. Меня тут отвлекают всякие люди. Ну, ребятки, мы надеемся, что мы вас своей болтовней не утомили, своими плоскими шутками. Татьяна, спасибо большое. Да. Спасибо за каждый комментарий, который вы оставляете, за добрые слова, которые вы пишете, за слова поддержки. Это очень вдохновляет на дальнейшие подвиги. Спасибо, Татьяна. Татьяна, кстати, далеко живет, ну так, относительно, как Дальний Восток, по-моему. Да. У нее там плюс охренеть сколько времени. У нее сейчас вообще ночь, по-моему, глубокая. И она все равно с нами не уходит. Да. Татьяна, она вчера... Она вчера ждала, пока и вчера, и позавчера ждала стрим, и спать не ложилась, и пришла ко мне на стрим. Я очень благодарен вообще. Ребятушки, не молчите. Есть у кого-то вопросы, кто-то хочет чем-то поделиться. Давайте, выкладывайте все. Здесь все свои. У меня час ночи. Круто. У нас 11. Диана Бутенко. Круто, пойду соседей пугать. Вы крутые, люблю вас. Муа! Спасибо, дорогой! А чем пугать? 3 часа ночи. О, Татьяна, ложитесь-ка вы. Я вас не выгоняю ни в коем случае. Да, это... Завтра понедельник. Короче, у меня сейчас тоже телефончик садится, где чат идет. Я сейчас тоже отсоединюсь, плюс еще с дороги. Надо себя в порядок привести. Жена не знает, что делать. Тогда дай ей ты. Все просто. Видимо, ты просто... Все-таки давайте это... Я предлагаю, давайте в следующий раз соберемся также все вместе пораньше, где-то часов 15 по Москве. Я согласен. Просто многие действительно из Дальнего Востока, и не совсем удобно нас в это время смотреть, потому что 18 по Москве, а плюс 7, это во Владивостоке уже что-то поздняя ночь. Согласен, согласен. Я думаю, что следующий стрим мы сделаем часиков в 3 по Москве, да? Как думаете? Народ, кто там? Плюсик, плюсик, минусик, ну как? Че, кого? Кого, чего? Когда? Часа 3 по Москве, ну в смысле 15 часов по Москве, думаю, приблизительно. Ребятки, я Самару понял. Отметьтесь там, что как, кто что думает. Я не знаю, пацаны, может, попробуем, если я смогу настроить, может, в пятницу все толпой у меня на стриме по обзваниванию. Давай, суббота. Калов. Выходные я просто... Лучше, выбирай лучше это самое, суббота, я говорю. Брат, я не могу в субботу. Я объяснился человеку, что я в пятницу буду. Постоянно у меня стримы будут в пятницу. Ну, я пообещал просто. Если что, давай, это, видишь, что... не у всех как бы с работы получится. Ну, так, 15 по Москве, если у тебя. У нас будет 6. Не, можем не успеть. Алисончик, пока-пока, заходи. Пока-пока-пока. Алисончик, доброй ночи. Юрий Аркадьевич, мне пофиг. Я не на работе, уже буду в гараже. Ты выживешь в гараже? Нет, не будет. Макс, я сегодня звоночки будут? Нет, сегодня не будет. Так, ребят, я тоже уже закругляюсь. Мне нужно доченьку помыть. У нас же маленький ребенок. Уже 8 часов. Так что я отключаюсь. Спасибо за стрим. Всех обнимаю. Дантес, коллектор минус, респект мой. Братиш, давай, до скорого, пиши. Взаимно, взаимно. Давайте, ребят. Спокойной ночи. Пока, дорогой, красивый умный женщина. Пока, так я обосрался недолго. Всем пока, дорогие, любимые подписчики. Кстати, переходите ко мне тоже на канал, это рекламка, вставка такая вот. Антикал 2, запомните, и тю-тю Афину. Пока-пока. А что там это? Подожди, стопе. Да? Володь, там тетя Афина перекинула донат за рекламу, то, что прорекламировалась. Нет, ты не видишь? Я тоже чуть не вижу. Я ухожу, всем всего доброго. Эй, стоять, эй, женщина. Пока. Женщина, куда пошел? Все, ребят, я пошел. Давай, пока. Удачи. Да, так, тактический ядерный. Давайте можно в 15, только заранее скажете. Ну, конечно, конечно. Дня за 4, за 3 мы как минимум анонсируем все это дело. О, Лехи, ты еще здесь? Да, я здесь еще, ну сейчас тоже уже пойду. Сейчас... Давай, я не знаю, в следующий раз, конечно, звоночки интересно, можно, знаешь как, провести стрим еще, юриста позвать, угу. Чтобы юрист подписал на вопросы, как думаешь? Ребят, как думаете, юрист нужен? Есть вопросы у кого какие-то юридические, чтобы профессионал вам ответил, а не мы так, которые наблатыкались на дилетантском уровне? Чего ты обзываешься? Ну а что, мы не дилетанты, что ли? Ты юрист? Я профессионал. Я профессионал. Ага. Да, сразу вспоминаю фильм с Бельмондо про профессионала. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ага. А потом это «Привет, Марикони» от Шнурова. Юрист нужен. Юрист всегда нужен. Так, этого самого... Yellow Label, а все баньте, у него своя юристка, пускай все идет к ней тогда. Шучу, Виталий. Тактический ядерный, давай, счастливо, спокойной ночи. Тактический ядерный, доброй ночи. Спокойной ночи. Опа, съел, да? Макс, давай пока-пока, пиши, если что, BST81, я помню про тебя. Да ладно, лейбл, не Эйка, я ж пошутил, ну чё ты, братан? Диана, Ты тоже уходишь, да? Диан, спокойной ночи. Берегите колени в следующий раз. Будьте аккуратны. В Дискорд заходите. Да, я что-то Дискорд потерял интерес к нему. Так. Что-то в Дискорде просто нету никого толком, и поэтому делать там нефиг особо. Все так, все. Все, народ расходится, да, я так понял. 33 человека. А общается у нас тут максимум 10 человек. Макс Кай, я с удовольствием присоединился бы. Объясняю, у меня пока аппаратик беспонтовый. Я даже приложение ВК удалил. Вот, потому что вообще по памяти не тянет нифига. Глюк произошел с флеш-картой. Вот, там не сохраняется ничего. Вот, то, что здесь сохраняется, это то, что самое нужное. YouTube, творческая студия. Вот, ну и плюс записи диалогов. А вот все остальное я из телефона поудалял. Так, обретусь новым аппаратом и в Discord, и ВКонтакте. Вот, я тоже инсту закачивал, страницу открыл, она там сейчас без меня развивается, там приходят уведомления по электронке, что там кто-то подписался, кто-то отписался. Вот. А так пока даже не захожу туда, очень-очень редко. Вот. А как аппаратом новым обзаведусь, обязательно такие нужные приложения, как Discord, самый Instagram, обязательно будут присутствовать. Тик-ток еще. Ну да, тик-ток у меня тоже есть. ТикТок это все-таки больше такой рекламный ресурс для того, чтобы людей приглашать к тебе, собственно. Ну, у меня что-то там это в последнее время мало вообще, не знаю, или теневой бан или что, потому что раньше ролики стреляли, даже по 1000 там с лишним набирали просмотров, сейчас что-то полтинник, сотку вообще не набирают. Ну, у меня побольше, но все равно маловато, учитывая то, что... Ну, у тебя и подписчиков побольше. Ну, не, подписчиков 7 человек, просмотров там 200-300, но это тоже ни о чем. Иван Коноплев, спасибо большое, заходите к нам, смотрите наши ролики, подписывайтесь на наши каналы, ставьте палец вверх, вот меня понесло. Счастливо, Иван. Иван Коноплев, ну да, TikTok какашка, скорее всего, вот, но, допустим, Коллектор Минус, он какую-то свою аудиторию приобрел именно через TikTok. Вот, что у него количество подписчиков расти стало. Люди просто, ну, попало так в струю. И это давал рекламку там на своих мини-роликах, что сюда нужно на YouTube приходить. И люди поприходили. Да. Лайкос. Спасибо, Макс. Спасибо. Вот такие вот дела. Ну что, давайте тоже разбегаться будем. Давайте еще там буквально, давайте сейчас минутка прощаний, скажем так, да, и будем закругляться, уже времени 2 часа прошло, 2 с лишним. Диану нам надо Дискорд оживлять. Ну, Макс, на самом деле, мне кажется, тот же WhatsApp и, как его, господи, WhatsApp и Telegram более удобны в этом смысле. Создал группу, накидал людей и все. Дискорд не для всех, скажем так. Фунтик, я с тобой согласен. Конечно, да, конечно, да, конечно, да. Ничего себе. Плюшка Плюшкина, спасибо большое. Мне тоже нравится мой канал. Не хочу вас обставить на комп. Ну и не ставь. Аркадий, давай, пока. Жалко, да, конечно, что я не поприсутствовал. Думаю, в следующий раз мы технический вопрос решим. Это обязательно будет с нами в прямом эфире. Диана, в смысле коленки бью, тоже хочу диалоги скинуть. В чем сложность? Хочешь поучаствовать, какие проблемы? Скидывай по WhatsApp либо мне, либо Коллектора Минус. Можно почту Коллектору Минус кидать. Тактический ядерный, ты еще здесь, что ли, а? Мы же его не отпустили, конечно, он с нами. Проваливай! Все, давай, спокойной ночи. Ну ты заходи, если что. Иван Коноплев, все, счастливо. Слушай, лайкай, комментируй. Наружен для калов мы не накопили сегодня, но да ладно. На приклад. Или на пару потом. О, антикал, 2 антиколлектор. Здесь он следит за нами. Иди, ребенка мой. Иди уже ребенку жопку мой. Кстати, я в WhatsApp теперь. Ну, норм, пиши, если что. Диана, все, пока-пока. Счастливо, спасибо, что зашла. Так, ну что, братуня, будем расходиться? Да, как говорил Дмитрий Нагиев в передаче «Окна», которая была в свое время. Всем удачи, любви и терпения. Все, пока. Всем пока. Пока. Пока. Ребятки, все, давайте. Стрим я удалять не буду, он еще будет висеть. Лайкайте, комментируйте, делитесь, донатьте, если у вас есть такая возможность. Я буду... Татьяна Завадская, до свидания, спокойной ночи. Буду рад. Все, ребятки, отключаюсь. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, коллектор минус мини. Спокойной ночи. Все, ребятушки, все, счастливо. До скорой встречи. Пока-пока.